эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календаров 8 ноября 2017 года, среда, по одному из старинных, день месяца новых даров, 8-й день, 7526-го лета, вторник. Мы начинаем программу, посвященную теме «Правильный сон, лекарство от всех болезней, главные тайны солнца». Автор-сказитель, вам уже хорошо, надеюсь, известный, Владимир Максименко. Здравия тебе. О, Виктор Максименко, прошу прощения. Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия всем слушателям. Почему ты тебя назвал Владимиром, не знаю. Будешь владеть миром заодно. Получается так. Поскольку про солнце говоришь, а солнце всем нашим земным миром так или иначе владеет, то, значит, оговорка по Фрейду, то, что называется. В общем, раскрой, пожалуйста, почему ты захотел поднять такую тему. Все время мы с тобой говорили про какие-то там катаклизмы, исторические факты, неисторические, про Тартарии, про Египет, про Китай, да про что только не говорили. А тут раз и про лекарства от всех болезней, сон и солнышко. Дело в том, Алексей, что как раз оговорка правильная. Наша главная задача — быть в ладу с миром. И, честно говоря, основная моя деятельность — это изучение на основе народной культуры, как быть самому и, соответственно, и предоставлять информацию другим, как быть в ладу с миром. А информацию в современном мире ее нет, ее можно почерпнуть только от наших предков и переосмыслить с современными данными науки, использовать. О чем я сейчас и предлагаю поговорить. Сам же разговор напрямую связан, потому что мы уже, как ты правильно заметил, прошлись по всему миру фактически, по всем временным эпохам, так называемым великим цивилизациям, для того, чтобы разрушить алгоритм этот. Не помнишь своего будущего, прошлого не имеешь будущего, а помнишь прошлое, значит, можешь управлять будущим. Но прежде чем управлять будущим, нужно в него что-то вложить. А что мы можем вложить? Мы можем вложить самое лучшее из прошлого для того, чтобы быть в ладу с миром. Сейчас же мы в ладу с миром не находимся. Мы фактически находимся в системе саморазрушения. И поэтому мы уже раз говорили про воду, как разрушить оковы системы. Сейчас же хотелось бы затронуть тот аспект, который не обойдет никого. И он напрямую связан с пирамидами, с силовыми линиями Земли. Поэтому и такая вот тема. Правильный сон, лекарство от всех болезней и главные тайны Солнца. Я хотел бы показать, как это все связано напрямую, чтобы люди хотя бы начинали задумываться, чтобы не тратили такие ресурсы на самоуничтожение, а на основе здравомыслия и культуры вернулись тому, чтобы быть в ладу с миром. И я хотел бы продемонстрировать, как работает этот мир. Вот поэтому хорошо. Такая тема. Хорошо. Ну что ж, давай уже переходим к изучению и рассмотрению этой темы. Пожалуйста. Да, благодарю, Алексей. Поэтому разрешите начать. Почему же именно от пирамид мы сразу бросились в сон? Нас начало клонить. Сон касается всех, потому что нет тех, кто не спит на Земле. То есть это стопроцентный охват и практически стопроцентный неправильный сон. То есть сон вместо того, чтобы созидать человека, делать его здоровым, счастливым, молодым, наоборот, его разрушает. Как вы все знаете, Земля у нас огромный магнит. Как говорится, вверху силовые линии входят, снизу выходят, ну, по данным науки. Поэтому все вы видели вот этот силовой каркас. В прошлый раз я, по-моему, демонстрировал, когда говорил о строении пирамид. Поэтому Земля у нас имеет силовой каркас. Эта линия огромная. Там, где есть центры силы, там, где энергия входит, выходит, встречается, там строились техногенные сооружения, пирамиды. Как я уже говорил, все эти точки находятся в тех местах, где были открыты великие цивилизации, либо еще предстоит их открыть, потому что Земля раньше была охвачена 100%. Но если как строить пирамиды, мы более-менее поняли, то при чем тут люди и сон? А все связано напрямую. Дело в том, что эти силовые линии, они не только есть огромные, но они фактически, как говорится, ими покрыта вся Земля. И наши предки об этом прекрасно знали. Вот вам для примера, ну как примерно выглядят силовые линии на площади. Ячейки там есть разного размера, есть разная сила этих силовых линий. И наши предки это знали, обладали раньше энергетическим видением, и поэтому они их видели. Когда энергетическое видение было утрачено, ну, стали применять лазоходство. В современном мире, я думаю, можно уже применять и определенные приборы, которые показали бы эти силовые линии. Как говорится, такое долгое вступление для того, чтобы пояснить. Ведь каждый живет в доме, но современные дома совершенно не учитывают эти силовые линии, которые покрыта вся Земля. Хорошо, если дом просто стоит, как говорится, в раскоряку, не без учета этих силовых линий. Если же стоит он на точках пересечения высоких энергий, ну это все в жизни должен быть около третьей жизни. Всегда должен. Сейчас же, как вы видите, строительное место, в котором человек живет. Я уже молчу про нарушение технологии строительства, потому что строят вот такие коробки, и в них возникают стоячие волны, что все приводит к болезням, проблемам со здоровьем, потому что сон нам дан для восстановления. А мы его потому что мы в нее не вписаны, не являемся. И там, где возникают вот такие стоячие волны, что вообще... Да, ориентация человека должна быть строго на север головой. Это не учитывается, все это сильно влияет на здоровье. Образование стоячих волн. Наши предки решали это путем применения различных сажений в строительстве. Они были различные по длине. Ну, сейчас не тема строительства, сейчас тема именно сна, поэтому обратимся к нему более подробно. Когда идет день, мы ориентированы на солнце. Вот это наш энергетический крест. Поэтому она же Янь. Ночью мы ориентируемся только в Земле, потому что света нет. Идет ориентация по магнитным силовым линиям Земли. Или получается женская пассивная энергия Тха, она же Инь. Вот так выглядят магнитные линии тела человека. И если вы, например, не спите эти 8 часов головой на север, то есть не являетесь живым магнитом, то начнет происходить искажение магнитных полей, и оно может привести к заболеваниям или сердца, или печени, плюс не включатся программы восстановления организма, которые запускаться должны ночью. А значит, вы не просто проведете время зря, ночное и не отдохнете, но не восстановите свой организм, что приведет к преждевременному старению, дряхлению, ну, болезням и смерти. Примерная энергетическая схема здесь показана, поэтому любое искажение на время отдыха, то есть это треть жизни, ну, в среднем 6-8 часов сон, основа заболеваний человека. Не только неправильная вода, не только неправильные жилые помещения, но и неправильный сон, отсутствие ориентации по магнитным полям Земли. И плюс еще к этому добавляется световое загрязнение современного мира. Потому что если на тело человека падает свет, то в теле продолжают идти такие же химические реакции, как организм не включается. Я предполагаю, что основным как раз средством для защиты от излишнего света, даже Луны, служили как раз у наших предков ставни. Лишнее световое загрязнение, потому что наличие источников света ночью во время сна продолжает И восстановительные процессы, которые должны включиться и 8 часов уйти для того, чтобы вас восстановить, они не включаются. Все это приводит к многочисленным аномалиям, тому, что человек не отдыхает, не высыпается, и фактически вместо самосозидания и нахождения в ладу с миром он занимается саморазрушением. Плюс в наше время стали популярны эти все пижамки, которые содержат огромное количество ниточек, тесемочек и других резиночек. А ведь это все нарушает кровоток. Это тоже основное условие. Хотите восстановить организм, одевайтесь так, чтобы не было нарушения кровотока тела. Именно поэтому у наших предков были распространены легкие. Нет никаких моментов, которые позволяют пережимать ваш кровоток и не восстанавливаться, соответственно, вашему организму. Так что кроме… Смотрите, какое огромное количество факторов собирает. Просто тратим время не просто впустую, а на саморазрушение. Спим в передавленной одежде, которая передавливает все токи, не ориентированы правильно по магнитным полям. Плюс в современном мире добавились такие чудеса, как черные зеркала. Черные зеркала собой стали представлять и современные телевизоры, компьютеры, планшеты, смартфоны, которые все оставляют рядом с собой, не замечают, что они направлены на них. Как и простые зеркала, лучше от этого на ночь избавиться, потому что кроме нашего мира есть, скажем, мир из-за зеркалья. Не всегда он хороший и благоприятный для нас. А как вы знаете, мы ночью, наше сознание, тело покидаем. Для того, чтобы, скажем, не допустить неприятных эксцессов, потому что не у всех энергетика сильная, очень нежелательно поверхности, в том числе и черные зеркала современности, как-то телевизоры, компьютеры, планшеты и так далее. Потому что этот вопрос уже энергетического уровня и других планов может привести к, ну, совсем нехорошим последствиям. Плюс для того, чтобы организм отдыхал, действительно, восстанавливался, нужно убрать и шумовое загрязнение. Если рядом с вами идет рок-концерт, то, конечно, восстановления и качественного сна вы не получите. Поэтому наши ритмы отдыха фактически от 0 до 13 Гц, то есть шумовые загрязнения не должны превышать все эти частоты, потому что все, что выше, это уже активная деятельность, что, опять же, не даст вашему организму восстановиться, и вы потратите время просто впустую или на саморазрушение. Так бы, казалось бы, простой сон превращается в огромное количество проблем. Конечно, в современном многоэтажном строительстве это вряд ли решаемые задачи. Это все понимаю. Я просто вам даю эти… Понимание, чтобы вы начали задумываться. Тоже просто выехать на Землю не получится. Вас должна Земля принять. Это вообще отдельная тема разговора. Плюс еще хотелось бы напомнить про энергетику. Например, у наших предков запрещалось размещать спальное место выше 18 метров. Вопрос, опять же, тоже связан напрямую с энергетической структурой нашей Земли. Потому что до 18 метров еще энергетика от поверхности самой Земли, будь то гора или пустыня, имеется в виду именно поверхность Земли, а не поверхность здания, спальные места не размещались. Потому что выше 18 метров энергетика имеет совершенно другую структуру. Именно поэтому все, например, храмовые направлены были как раз на сбор этого уже разряженной энергетики, чтобы она не влияла на как раз энергию ниже 18 метров на самих людей. Поэтому сегодняшнее многоэтажное строительство, конечно, добавляет проблем, а не их решает. И поэтому, конечно, все эти вопросы можно решить на своей земле, но опять же, земля должна быть не просто своя, что поехал и купил, она должна принять человека назад, чтобы он выехал из этой раковой опухоли под названием город, которая не предназначена для того, чтобы находиться в ладу с миром, а предназначена для выжигания жизни, и в том числе жизни даже во время сна, нарушая все ритмы нормального человека. Опять же, наша традиция, которая сутки разделены на 16 часов, вот они, говорит, что самое благоприятное время для сна, ну, примерно по современному где-то с 9 вечера, тогда начинается самый интенсивный отдых разума и ума. Если же вы ложитесь после 11, а сейчас для большинства населения современных городов так и происходит, то, конечно, будут нарушения энергетические, которые в итоге выльются и физические, потому что вы нарушаете биоритмы, которые у вас заложены тысячелетиями. Сон, поэтому давайте подытожим кратко, что же мы хотелось бы человеку напомнить, именно исходя из народной культуры и современного понимания этого процесса, ну, по крайней мере, нами. Людьми, которые ищут ответы на вопросы, почему же столько проблем. Первое. Самое главное – это ориентация тела, спящего строго на северный магнитный полюс, головой. Кровать в идеальном случае должна быть вписана в эти ячейки силовых линий Земли и находиться не выше 18 метров от ее поверхности, из-за того, что меняется энергетика дальше. Плюс. Должно отсутствовать световое загрязнение сна. Иначе процессы регенерации тела не запустятся. Напоминаю, в нашей традиции тело у нас кодируется как 10, ну, человек. А 10 – это, опять же, единица и нули, двоичная система кодирования биологической машины под названием человек. В ней есть программы восстановления жира, световое загрязнение сна, то есть вашего процесса ночью, приводит к тому, что эти программы регенерации тоже не запускаются. То же самое и сопутствует и шумовое загрязнение сна. Если шум будет очень интенсивный, процессы регенерации просто не будут запускаться. Тоже можно сказать и об одежде, которая должна быть легкой, невесомой, без завязок и всяких там тесемочек, резиночек, чтобы не нарушало именно кровоток, то есть прохождение тока и восстановление того, что у вас было разрушено в течение дня или даже ранее. Отсутствие зеркальных поверхностей, как простых, так и зеркал черных, так называемых, это современные телевизоры, планшеты, смартфоны и так далее, компьютеры, которые направлены прямо на спальное место. Это уже связано с другими видами энергии, но это крайне нежелательно. Плюс сон именно после захода солнца и просыпание до его восхода. Мы сейчас переходим ко второй, не менее интересной части, которая влияет на наш сон. Как это связано с солнцем? Если вы, как говорится, кто знает русский язык, уже слышит в слове «солнце», что заложен и сон, и люди. И как же это, что ночь напрямую связана и с рассветом, и с закатом. Опять же, мои исследования показали, что наших предков не зря называли солнцепоклонниками, потому что они всегда просыпались до восхода и шли встречать новое солнце. Вопрос, ну а зачем это делать? Солнце-то будет целый день, ну, встретишь потом. Как мы уже говорили, свет, он, за его отсутствие запускает процесс регенерации во время сна, а находились, есть различные энергии, которые это помещение не сможет экранировать. Его может экранировать, например, только целая Земля. Поэтому наш сон как раз наиболее эффективен при заходе солнца. Когда же солнце взошло, уже вас не спасут ни шторки, ничего. Все равно организм поймет, что есть восход солнца, появились новые энергии, и вы уже не получите процессов регенерации, уже нет смысла спать. А есть смысл встречать это солнце. Вопрос, а почему его нужно встречать? Дело в том, что у нас есть такое, в науке есть такое понятие, как нейтрино. То есть это высокочастотные частицы, они их так назвали, потому что они нейтральны, их трудно обнаружить, которые это так общий поток. Он и Вселенной, он идет в том числе и от Солнца. И его трудно обнаружить. Но наши предки утверждали, что его хорошо воспринимает, и оно, это излучение высокочастотное взаимодействует с человеком. То есть оно взаимодействует с живыми объектами, один из которых это и есть человек. Поэтому и нужно спать после захода Солнца для того, чтобы лишние, скажем так, менее высокоэнергетические частицы экранировала бы сама Земля, а уже высокоэнергетические частицы, которые проходят все эти структуры насквозь, мы их могли воспринимать во время сна, они тоже влияют на наше восстановление, повышение энергетического потенциала. И поэтому нужно знать одну особенность нашего Солнца. Наше Солнце не только многополюсный генератор, но оно и отражатель. Отражатель энергии Солнца более высокого порядка, то есть еще более высокой энергетики. На этой фотографии просто вам представлена как раз одна из оболочек Солнца, потому что кроме ядра есть всегда полевые структуры, которые люди утратили возможность видеть, но они от этого не пропали, они существуют. Это вам дано для более понимания процесса. А вот это примерная схема, которая говорит, как связана структура, кристалл, который находится в самой Земле, различные мегалитические и культовые сооружения. Все это выходит на уровень планеты, потом выходит на уровень Солнечной системы, то есть нашего Солнца, которое транслирует излучение еще более высшего Солнца, и так фактически до метавселенского уровня. Но к чему я это говорю? К тому, что когда только при восходе Солнца нашего можно воспринять энергию более высшего светила, светила высшего порядка, скажем так. Потому что, ну, грубо говоря, наше Солнце там светило пятого порядка, есть шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого. Кстати, их элита была светлокожая и голубоглазая. Есть такое понятие первое Солнце, пятое, десятое. Ну, сам факт, что разные Солнца. А как могут быть разные Солнца? А разные Солнца как раз и связаны с тем понятием, что не наше Солнце прям меняется, оно новое становится, а меняется именно светило высшего порядка, которому подчиняется, грубо говоря, наше Солнце. Почему грубо? Потому что отражение много, все равно излучений на наше Солнце заходит огромное количество от других Солнц высшего порядка. Просто одно Солнце, как говорится, а излучение от одного Солнца высшего порядка больше, а другого меньше. И нам как раз с вами повезло жить в те времена, когда происходит как раз смена управляющего светила. То есть мы начинаем получать больше энергии от светила уже другого. Не того, что было раньше, я примерно покажу, какое было раньше. Это, как вы знаете, все началось активно с декабря 2012 года. Поэтому сейчас происходят странные процессы на Солнце. И не исключено, что Солнце вообще поменяет свой видимый цвет. Ну, конечно, вряд ли это будет за один день, это будет со временем. Какой был цвет, я вам покажу. Сам факт, что наши предки знали о том, что во времена восхода и заката Солнце дает, есть возможность воспринять энергию более высшего порядка. А я напоминаю, мы с вами прибыли все-таки, наши предки из миров более высших, поэтому эти энергии более высшего порядка позволяли им иметь то, что сегодня бы назвали сверхспособностями. Потому что, как я уже выше показывал, там, где ритмы мозга, у нас частота шума на вибрации Земли была, то есть до недавно 7 Гц, это сон. То есть мы жили в эпоху сна, когда все наши способности уснули. Сейчас это вибрация Земли уже 14 Гц, это уже активность головного мозга. Все это происходит из-за того, что мы больше начинаем получать энергии от другого Солнца, другого плана. И меняемся не просто мы, а вообще меняется все вокруг нас, начиная от Солнца, Солнечной системы и тех излучений, которые идут на нас. Поэтому вполне возможно, что мы увидим возникновение новых видов жизни. Наука начнет их открывать, которых раньше вроде как не было или не замечали. И наши предки об этом знали, и поэтому встречали Солнце. Буквально все это происходит в первые минуты после восхода солнца и, как говорится, в минуты как раз перед закатом. Как только солнце коснулось, все это излучение, ну, пока предположительно до угла 14,4. Как только солнце поднимается на этот угол 14,4, фактически, то есть оно уже больше транслирует свое излучение, а не излучение звезды высшего порядка. Кстати, это может и объяснить и причину, почему наши предки любили именно северные широты, северный полюс, потому что там они, как я первую картинку показывал, здесь входят различные энергии именно с севера, а различные энергии более высших светил, более высших порядков, что позволяло нашим предкам держать свою, скажем так, сверхспособности, иметь для этого все необходимые излучения. Почему постоянно их тянуло вернуться на эту прародину? Потому что все равно излучение сюда поступает более высшего порядка. Это вам примерно показано северное сияние и объясняет, что энергия заходит вверх. Потому что почему не южный полюс? Да, там стоит пирамида, но с южного полюса выход энергии идет, а выход уже самой Земли, понимаете, в чем дело? Как раз сама Земля воспринимает эти энергии сверху для собственного развития. Поэтому вот вам объяснение Северного полюса и встреч или провожаний Солнца. Вот вам примерно даны картинка, на которых изображено наше Солнце и планеты, какие они крохотные. Но на картинке снизу, вот в самом низу, маленькая такая точечка, это наше Солнышко по сравнению с другими Солнцами, которые намного более больше. Кстати, по легенде, как раз наше управляющее светило до 13 года современного календаря было белым. Какое оно будет сейчас? Ну, честно говоря, посмотрим. Если изменится цвет Солнца, я думаю, все узнаем об этом. Об этом есть остатки этих знаний, как мы уже побывали, я говорю, почему после Египта сразу сну и Солнцу? Потому что вот в Египте наши люди, вот они нам передают, что есть светило высшего порядка, и есть наше Солнце, которое фактически транслирует на нас и свою энергетику, ну и высшего светила. Поэтому осколки знаний эти сохранились. И это еще объясняет еще один момент. Как вы видите, здесь в самом низу показано Солнце в декабре, то есть наименьшая его точка. А все это цикл движения Солнца за год. Нас интересует другое. Мы все знаем, что в декабре, опять же, у славян существует легенда, что высшие миры именно при самом низком положении Солнца становятся к нам ближе. А ближе они становятся именно потому, что Солнце хоть и меньше присутствует с нами, но оно больше времени занимает у него восход и закат, а значит мы больше получаем более высших энергий на нас транслируется. И что для нашего человека в принципе хорошо, потому что он может воспринимать и использовать эти энергии. Опять же, если напомнить про письменность солнечную, то я все время говорю, солнечная письменность. Какая солнечная письменность? Да вот такая. Все вы знаете символ бесконечности. Спросите у современной науки, вам, конечно, пошлют вас к грекам. Я же вас хочу отправить прямо к Солнцу, потому что именно так выглядит движение Солнца за его единый цикл. И эта бесконечность повторяется бесконечно. И все отражения этого движения мы увидим на многих календарных системах, в том числе и на фесском диске. Для того, чтобы вас познакомить с письменностью, которая проявляется на Земле, вот вам, как говорится, еще один пример. Именно такие символы наши предки видели. Как вы видите, здесь и красное, и синее, и немножко внизу желто-зеленое, если присмотреться. Вот такие символы они понимали, воспринимали и воспроизводили с помощью узелковой письменности. В принципе, это доступно нам сегодня, правда, уже с помощью технической аппаратуры. Но я думаю, вот эти все показанные картинки позволяют вам понять, что все это не на пустом месте, а все наши предки знали, что максимальный потенциал, что мы можем получить в явном мире, это свет. И использовали его, по легендам, даже люди, которые раньше встречали, провожали Солнце и правильно спали, они фактически, у них отсутствовала, например, необходимость в питании физическом. потому что они получали максимальные энергетики, и этого им хватало на целый день. Так что им даже можно назвать это питание праной, как хотите, но сам факт, что это высокоэнергетическое питание тела, которое позволяет сохранять сверхспособности и видеть и использовать то, что дает сам свет. То же самое происходит, в принципе, при так называемых, когда идет затемнение Солнца Луной, опять же образуется корона, опять же мы получаем максимальную энергетику, видим. А то, что это максимальная энергетика, мы сейчас поможем науке решить старую загадку. А в чем же старая загадка? А дело в том, что у науки проблема. У науки проблема в том, что температура короны Солнца 1,5-2 миллиона градусов. А температура так называемой поверхности всего-то 5500. Но это для того, чтобы представить, представьте, вы растопили печь, у вас на печи, грубо говоря, 55 градусов, а в метре от печки фактически 1000 градусов. Ну как такое может быть? А такое действительно может быть, потому что свет от светил более высшего порядка, как говорится, попадает на магнитные линии Солнца, отражается от его поверхности, линий, необходимая какая-то часть попадает на развитие самого Солнца. Почему это и приводит к разогреву именно короны, а температура поверхности отражения Солнца остается вполне такой, ну, приемлемой, грубо говоря, всего-то 5500 градусов. Внутри какие-то идут, конечно, процессы, в ядре тоже Солнце получает необходимую ему энергию высшего порядка для развития, потому что все развивается в нашем мире, что не развивается, то мертво. И хотелось бы перейти к еще одному интересному факту. Дело в том, что и сами веды говорят о том, что жизнь есть везде, только нами она непонимаема и невидима. Поэтому хотелось бы вам озвучить то, что наше Солнце в том числе имеет свою жизнь. Наше Солнце обитаемо. Это никак не противоречит ведам. А обитаемая поверхность его определена тем, что, вот видите, вот такие эти пятна на Солнце. Такое ощущение, что отражающая поверхность, вот она желтая, а вот под ней идет именно экранирующая поверхность, черная. Поэтому мы видим не просто уменьшение магнитных каких-то свойств, а именно защитную поверхность, которая защищает именно жителей Солнца. Как бы фантастически сегодня это ни звучало. Ну, есть для того, чтобы вы не подумали, что это я придумал. Дело в том, что есть уже современные наблюдения за Солнцем, которые вот они показываются, что у Солнца находятся какие-то огромные объекты, приближаются к Солнцу, забирают у него определенную энергетику, скорее всего, для движения. Об этом писал и Платон Лукашевич, который описывает вообще обстановку не только на Солнце, но и на других планетах нашей системы Солнечной. Это тот знаменитый писатель, который рассматривал корнеслов русского языка, который там рассматривал язык жрецов и магов. И он тоже пишет, что Солнце, скорее всего, обитаемо, да, жители там, по крайней мере, их аппарат зрительный чуть другой, чем у нас. Но и Солнце, и планеты нашей Солнечной системы, как и других, они обитаемы, и они не имеют таких температур на поверхности, как нам пытаются рассказать, не являются там магмой полностью, или газообразными, или жидкой плазмой, ничего подобного нет, и все это зависит от различных факторов, которые он здесь описывает. Я вам не буду очень долго его рассказывать, можете сами прочитать. Плюс, опять же, современные наблюдения за Солнцем показали, что над самим Солнцем существует легендарный его спутник, вулкан. Вот эта черная точечка, я вам покажу чуть дальше еще другие фотографии, это разные во времени, это 2007 год. Вот эта точечка по сравнению с Землей, фактически, ну, может, в половину меньше Земли. Расположен как раз в самом верху над Солнцем. И, скорее всего, он служит для маяк, как маяк. Вот это уже 2011 год, все этот спутник, все на месте, никуда он не делся. Такое ощущение, это все фотографии из фильма «Гигантский НЛО у Солнца». Я ссылочку на него сброшу в чате. И самое интересное, что караваны этих НЛО уже замечены-то у Солнца. опять же, в этом фильме «Гигантский лунный солнце». Ведь когда современное наблюдение показало, что к Солнцу, а скорее всего на этот спутник, или ориентируясь на само Солнце, приближаются огромные караваны, потом эти караванчики, чем понятен, а там им размеры около 300 километров, каждый такой маленький объектик. Их тут было 195 в этом стержне, я так понимаю. Вот этот объект в приближении, который распался, как вы видите, он полностью симметричен, что говорит о том, что такие объекты рукотворны. Даже вот эти фотографии из того же фильма показывают, что эти объекты со временем опять выходят из Солнца. Вопрос, зачем заходить туда, что необитаемо там и является морем плазмы? Ну, что там делать-то? Прибыли, забрали, уехали. Нет, они прибывают, распадаются, опускаются, поднимаются. Вот тут даже объекты, они зафиксированы, у них энергетические установки, которые потом позволяют им опять собираться в эти караваны, хотя авторами фильма они названы стержнями, и отправляться опять туда, куда им нужно. Все говорит о том, что не все нам современная наука рассказывает, показывает, но в принципе все это соответствует ведам тому, что мы знаем, что жизнь есть везде. Все это напрямую делает нас связанными не только с Землей, но и с нашим Солнцем, но и с высшими светилами, вплоть до метагалактик, и позволяет нам, обладая этими знаниями, находиться действительно в ладу с миром, использовать знания наших предков и задуматься над тем, чтобы перестать себя саморазрушать, а использовать те знания, которые нам и оставили, которые мы можем сегодня проверить с помощью уже современных приборов, даже наблюдений, и подтвердить их, ну или опровергнуть. Кто опровергнет, пожалуйста. Пока найдены подтверждения, что все, что делали наши предки, не случайно. Они находились в ладу с природой, знали, как она функционирует, и поэтому использовали время сна для максимальной подпитки, для максимального восстановления и набора сил. Сейчас же мы все это время тратим для саморазрушения. Люди тратят огромные ресурсы на то, чтобы купить себе, как я называю его, скворечник бетонный, забраться туда и заниматься саморазрушением. Конечно, перейти на Землю не так тоже просто. Это очень длительный процесс с тем, чтобы осознать это, обратиться к Земле, которая тебя примет, а потом уже начинать постепенный переход. Или хотя бы с нашей современной работой это тоже пока несовместимо. Но хотелось бы напомнить, что деньга – это тоже движение Солнца именно по Земле. Поэтому деньга нам хватает всем, просто мы уже не умеем использовать этот свет, как использовали наши предки, максимальную его частоту, возможности для того, чтобы не быть зависимым от какого-то дяди. И нужно это вспоминать, понимать эти простые вещи, которые одно вытекает из другого, фиксировать и объяснять людям, как прекратить саморазрушение. Алексей, меня слышно? Да, тебя слышно. Ну, я думаю, для начала, для завязывания разговора вполне достаточно. Я и так тут наговорил на много. Как ты сказал? Когда ты сказал и так наговорил много, я сразу представил себе некую картину, кто сидит, кто-то и записывает за тобой, а потом куда-то отдает. Угу. Тут Виктор Леонидович просит тебя уточнить, какой фильм, название подскажите, а то у меня интернет такой, пропадает звук, не услышал. Гигантский НЛО у Солнца. Он так и называется, я сейчас... Хотите, постарайтесь вам сбросить ссылку в чат. В Ютубе такой фильм можно найти, как раз набрав ключевые слова «Гигантский НЛО Солнца». Я как-то тоже смотрел, там даже вроде бы не одна часть была, там их этих частей уже много-много появилось. Ну вот так. Это самое яркое, как вы видите, изображение этого НЛО. Ну четко видно, что объект искусственный. Ну да, Алексей, так что продолжай. Ты знаешь... Твой рассказ взбудоражил многих. Если вот так последить за чатами, то, конечно, здесь мнения разделились даже не на два, лагеря, а на три. Есть те, которые сказали: ой, как интересно, жалко, на работу надо уходить, все. Кто-то начинает переводить все на анунаков и прочих товарищей, рептилоидов, например, кто-то еще куда-то между этим. В общем, получается, плюсы и минусы, и кто-то посередочке. Как в игре «верю, не верю». Вот ты знаешь, давай так, у нас сейчас получается такой эфир полушизотерики, потому что много что ты сказал, можно оспорить, и многое, даже если не оспаривать, поддается, можно придать, вернее, критике. И вот давай сейчас такую теорию вброшу. Я думаю, что если она попадет в умы около научной фантастики, то это будет все рассмотрено и даст объяснение, почему же корона Солнца намного жарче, нежели поверхность Солнца. Вот себе представим, что Солнце – это не просто так какой-то объект случайный в космосе, а это живой элемент космоса, сердце нашего атома, называемого Солнечная система, который входит в молекулу, называемая наша галактика. И вот это вот солнышко, этот элемент, как ты сказал, кем-то населен, кем-то был создан, туда что-то входит, выходит. И раз так, то значит и есть взаимодействие. Поскольку мы не видим, кто там входит и выходит, да, то значит и есть взаимодействие с теми силами, которые человеческим прибором, приборами человеческими, изобретенными людьми, не поддаются измерениям. И вот тут, как говорил мой фокусник знакомый, следите за руками. Если представить себе, что Солнце является неким объектом, внутри которого есть жизнь, а может быть, оболочка Солнца – это всего лишь навсего защитная оболочка для тех, кто живет внутри, под ней, вернее, на тверди солнечной. Ну вот как мы живем на Земле, да, у нас атмосфера. А у них, вот то, что мы видим сияющее, это их защитный купол, который закрывает их атмосферу. Для нас это является светилом, теплом и каким-то там возмутителем спокойствия в нашей Солнечной системе. А для них, ну, это дом родной, вот живут они под этим куполом. Так вот, этот купол создан не просто так. Он не просто их защищает, там не просто их базы, там не просто их жизнь и дома. Он еще делает следующее. Когда он кипит, то есть там все на самом деле горит, кипит и так далее. Но когда энергии, которые люди не видят, не могут уловить своими приборами, потому что они выходят за рамки, тех шкал, которые есть у людей, как в понимании, так и в представлении, так и физически. Так вот, когда некие энергии с разных мест, притягиваясь или попадая на солнечный вот этот самый купол, который мы видим как кипящую лаву, магму или что-то там еще, они, еще не доходя до самой вот этой вот кипящей структуры, начинают еще более сильно воспламеняться. То есть не из Солнца идет излучение, а к Солнцу пробивается некая энергия, которая, соприкасаясь с куполом защитным, который нам представляется в виде бурлящей некой массы светящейся, воспламеняется. Тем самым те, кто находится под куполом, получают необходимую энергию. Это существа несколько другого порядка. Они более жаростойкие, нежели чем люди. Они получают все необходимое. Они не сгорают. У них все там хорошо, замечательно. Их, что самое главное, не видно. А они оттуда могут посмотреть, что творится у нас здесь, в их зазеркалье, за их куполом. Они через этот купол могут пролетать. Отсюда и черные дырочки берутся на солнышке, потому что это следы влета и вылета или что-то там еще. Ну а вся Солнечная система получает жар, необходимый для существования бытия, и свет. Такие эксперименты я думаю, в школе многие видели, когда стоят два шарика. Сами шарики особо не воспламеняются, но энергии, которые между шариками взаимодействуют, они могут светиться в виде змеек, в виде каких-то микромолний, а кто-то получает плазма. То есть сам, и ученые тоже делают, сама плазма очень горячая, а вот то, вокруг чего она располагается, менее горячая. Или те предметы, между которых плазма образуется, сами практически не нагреваются, а плазма нагревается. Естественно, что в земных условиях сами предметы излучают энергию для образования плазмы. Но если мы представим, что Солнце – это один предмет, а есть другие предметы, которых мы не видим, которые излучают энергию, и она соприкасается с солнечной, то в этом случае как раз рядом с солнышком и есть вот эта самая мантия, которая очень и очень сильно разогрета. Вот такой шизотерический, а может быть и не шизотерический вброс я сделал. Теперь уже вопрос к нашим умным ученым головам. Может быть, кого-то к чему-то это сподвигнет. Алексей, разрешите дополнить, ведь там же есть продолжение. Ведь, опять же, само Солнце, оно ж не работает как печка и для нас с тобой. Ведь, по идее, температура у самого Солнца должна быть выше, чем в отдалении от него. А получается, что фактически, ну, приближение к Солнцу температура такая же, как и везде, космическая, то есть минусовая. А на Земле вдруг этот минус начинает трансформироваться в плюс. И плюс максимальный как раз по максимальному диаметру Земли, по экватору. Платон Лукашевич там очень хорошо описывает эту взаимосвязь от размера экватора, приближения Земли или небесных объектов к Солнцу, и как на это влияет температура. Там очень интересно он это дело описывает, я так понимаю, тоже не на пустом месте он. Скорее всего, тоже в те времена он ведно читался, знания, оставленных ранее. Поэтому вот он и объясняет, что и на Солнце такая схема срабатывает. Например, энергетика высшая к Солнцу, и там, где соприкосновение идет, повышение температуры. Вот защитная эта плазмовая оболочка для восприятия внутрь самого Солнца и отражения тех потоков, которых мы можем перенести, чтобы нас же не убило, потому что есть такие вибрации, которые просто бы сожгли все живое, да и все. Вот за это отвечает это Солнце. И сам факт, что как раз мы уже знаем про эффект сверхпроводимости, когда минимальная температура приводит к сверхпроводимости, а это и есть космос, это сверхпроводник, эта энергия передается на большие расстояния без потерь, а такие объекты типа Солнца ее принимают, трансформируют, воспринимают то, что нужно Солнцу, и то, что нужно нам, отдают, то есть фактически отражают, и тем самым обеспечивают жизнь и связь высшего с низшим, и равномерное распределение той же самой жизни. Mm-hmm. Поэтому и наука не может ответить, а почему космос холодный, а у нас на Земле тепло. Вот откуда? Вот такие дела. Хорошо, я немножечко просто уточню ту версию шизотерическую, которую выдвигал. Дело в том, что энергии, которые идут к Солнцу и не доходя до того, что мы называем самим уже Солнцем, то есть до бурлящей этой массы, они трансформируются в другие излучения, которые уже и земляне, и другие нераскаленные предметы в нашей Солнечной системе могут воспринимать как и свет, и инфракрасное излучение. Поэтому от Солнца после вот этих всех реакций с невидимым, непонятным нам спектром излучения, какой-либо, какой-то энергии, а может быть полуэнергию, такой еще тоже вбрасываю новый термин, шизотерический, полуэнергии, то есть пока она не соприкоснется с чем-то, то энергии как таковой, понятной для нашего бытия, невозможно. Если мы с точки зрения ведического мировоззрения отталкиваемся, то в этом во всем существует то, что явно для нас, и то, что неявно разделенное на много-много бесконечное количество подуровней. Так вот, то, что там явно, например, там в Нави, здесь это не воспринимается. И Солнце является тем самым реорганизатором, трансформатором тех энергий, которые, взаимодействуя с этим самым куполом, переводятся уже в понятные, ощутимые нам энергии в виде тепла и света. Это примерно как эпоксидная смола. Вот если два компонента не смешать, то она не затвердевает. Сами два компонента существуют нормально и не затвердевают, они жиденькие. Но если их между собой смешать, то будет все хорошо, замечательно, она застынет. И получается следующее, что если есть та самая полуэнергия вне Солнца, которая соприкасается с чем-либо, тем, что есть на Солнце, то в этом случае она переводится в полноценную энергию, воспринимаемую нашими органами чувств, воспринимаемую тем, что есть у нас в Солнечной системе. И поэтому как раз не в самом Солнце происходит вся реакция, а чуток не долетая до того самого купола, который мы видим. Поэтому купол раскаляется, исходя из той жары, которая до него произошла сверху, снаружи, но он холоднее, нежели чем то, что творится снаружи от него. Ну, как-то так вот попытался сформулировать. Вот такая эзотерическая теория, достаточно интересная сегодня была проявлена и явлена. И хотите, думайте, хотите, ломайте голову, а хотите, забудьте, скажите, а, фигня. Так, ну что, мы переходим к вопросам от наших уважаемых радиослушателей и зрителей Народного славянского радио. Или хочешь что-то еще рассказать? Ну, в принципе, я думаю, я и так насыпал перца выше крыши. Хотел бы услышать вопросы уже наших зрителей. Хорошо. После небольшой отбивочки мы продолжим. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 ноября 2017 года, среда, по одному из старинных 8 день месяца новых даров 7526 лета, вторник. Правильный сон, лекарство от всех болезней, главные тайны солнца. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Виктор Максименков. Подсыпали мы сегодня перца. Ну, конечно, больше ты подсыпал. Я так чуть-чуть вмешался, чтобы перчик справить еще перчиночкой. А теперь переходим уже к вопросам, которые со старого сайта, который пока звучит так, slavmir.org, и из нового сайта, из чатов я имею в виду, slavradio.org, а также из канала YouTube, где через слэш-косую черточку пишется slavradio в конце. Вот мы получили все эти вопросы, и от зрителей, от слушателей. Теперь давай уже будем разгребать, отталкиваясь от того самого перчика, который был тобой насыпан. Вопрос в эфир от Ольги. Дом построен так, что строго на север углом, то есть угол на север. Стены на северо-запад, северо-восток, ну то есть стены на северо-запад, северо-восток. Понятно, что если угол на север. Головой в угол спать, что ли? И комната 3 на 3 метра всего. Ставить кровать строго на север, так места больше ни для чего не будет. Что делать, как быть? Вот это, кстати, она правильное уточнение сказала. Дело в том, что запрещено раз и навсегда запретите себе ставить кровати в угол. Даже если этот дом построен правильно, то есть в древней саженевой системе. Не зря наши предки углы делали священными. Один угол красный, один угол для богов, предка, другой угол для домового. Все думают, ну вот там дикие люди что там не понаставят. Ни в коем случае. Они это делали специально. Потому что даже если вы построили правильно свой дом по саженевой системе, ну это отдельная песня, как это делать, вы все равно в углах образуются такие завихрения. Не стоячие волны, но уже завихрения образуются в угле. И в этот угол нельзя ни в коем случае ставить кровать. Потому что вы, получается, будете спать в этих завихрениях. И опять же, вместо одной проблемы получите другую просто. Вместо стоячей волны или чего-то другого у вас будет завихрение, в том числе и в голове. Поэтому в угол ставить спальные места запрещено, даже правильно. Домов. А вот это нарушение ориентации, это болезнь просто повсеместно. Почему я и хотел обратить внимание на это людей? Потому что люди тратят огромные ресурсы, влазят в кредиты, берут эту ипотеку, и все это ради того, чтобы заниматься саморазрушением. Какой выход? Выход задуматься, что делать дальше. Как убрать эти все негативные воздействия, потому что еще ж самое интересное. Материал строительства тоже. Мало того, что нужно правильно сориентировать дом, мало того, что нужно правильно материал выбрать. Ведь не зря они сейчас строят дома из железобетона. Вы выйдете летом и сядьте на этот бетон. Ну, ночь, придет ночь, сядьте летом на железобетон. Вы сами почувствуете, как у вас этот бетон, то есть камень, он вытаскивает энергетику из вас. Вот этим сейчас и заняты современные дома. А бетон, железобетон, он вытаскивает с вас эту энергетику. Поэтому раньше дома строили из изоляционных материалов, дерева, глина. И решить эту проблему просто, в вашем случае конкретно, как и в десятках миллионов других случаев, в том-то и дело, не получится. Вот же в чем самое интересное, что невозможно ее решить. Еще невозможно решить, из чего ваш дом построен. Есть ли у него изоляция хотя бы? Ну ладно, там внешние стены из кирпича, а внутри хотя бы изоляция из глины, из дерева, из чего-нибудь есть. Иначе вы же своей энергетикой пытаетесь наладить пространство, а наладить не получается. И вы энергетику отдаете не только во время сна, а вообще во время нахождения в доме таком. Он питается вашей энергией. То есть вы пытаетесь исправить положение на энергетическом уровне, и не получается. И ответ и на ваш вопрос, и на вопрос многих других людей, что пора над этим задуматься. А как исправить? Ну, я, например, в своем положении, у меня там получилось исправить, скажем так, в доме, который находится в городе. Но я потратил 5 лет, но собрался и выехал. И опять же, я искал очень долго ту землю, которая меня примет. И нашел ее. Поэтому это процесс очень долгий, даже не формат этого разговора, как найти землю, которая вас примет, как туда вернуться, как вписаться. И при том, что есть еще ж одна проблема. Северный тополь сейчас гуляет. Это раньше, я так предполагаю, он был зафиксирован с помощью пирамид. Пирамиды многие разрушены, и вот это гуляние Северного полюса, вполне возможно, что он гуляет не просто так, не просто восстанавливает свое движение, но ему нужен якорь, который бы его поставил, вернул на место. Так что решения этих проблем на сегодня нет. Нужно понимать процесс. Может, дети ваши смогут это решить, может, вы. В том-то и дело, что проблема настолько глобальна, а люди продолжают влазить в эти проблемы еще глубже, что она не просто единичная, это повсеместно. Если раньше такого не было вообще, то сейчас это фактически 100%. Решение проблем надо начинать задумываться, же может вашим детям удастся выбраться. Или вам. Ну сам факт, теперь понимаете процессы, да, почему я их и решил вынести на всеобщее обозрение, напомнить. Именно из-за того, что проблема глобальная. Проблема глобальна, ее надо решать. Решить ее просто с налета не получится. Но понимание должно приходить. Может, не вы, но ваши дети это исправят. Такой ответ. Ну, в общем, поправить ничего нельзя. Живите в том доме, в котором живете, да, или перемещайтесь уже, когда соберетесь, новое место на землю. Кстати, вот ты поднял вопрос о том, как правильно переехать на землю. У нас сейчас кто только не транслирует тему переезда на землю с разных сторон. Где-то с точки зрения сказочности, где-то с точки зрения Анастасии, где-то с точки зрения священных писаний, где-то просто кто-то плюет на все это и как агроном едет там все размечает, как строитель строит, и плевал он на всякие там писания, разговоры и так далее. Вот, может быть, нам с тобой на самом деле сделать передачу, а как все-таки правильно, на твой взгляд, перемещаться на землю, что для этого делать, как общаться с землей и, в общем-то, что из этого должно получиться. Ну, это так, вброс. А наблюдая за чатами, Владимир Азиматич написал: «Надеюсь, за год-полтора я доделаю материал для собственной передачи, чтобы маленько вправить мозг в сторону подальше от писеглавов солнечных жителей и высоты высокочастотных миров». С нетерпением жду, Владимир, с нетерпением. Алексей, разреши добавить. Я так понимаю, Владимир просит в ближайших эфирах показать ему писеглавцев, циклопов и подобных жителей Земли, которые жили на ней еще недавно. Я правильно понял его? Нет, ты неправильно понял. Он просто уже шарахается в сторону от говорящих. Ну, как сидит человек, у него, например, наушник в ухе вставлен, и как только услышит слово «писеглавец», какой-нибудь там «анунак», у него сразу наушник выпрыгивает из уха, и он кричит: «А-а-а, спасайте хищника, умираю». Вот, он хочет сделать эфир, сам подготовить, в котором бы он поправил, как он пишет, маленько вправил мозг в сторону подальше от писеглав, солнечных жителей и высокочастотных миров. Вот я жду с нетерпением, когда Владимир способится и все это подготовит. Очень интересно. А так вообще, если у тебя будет желание, то ты можешь сделать еще эфир и про циклопов, и про кого-то там еще, как ты там сказал, и так далее и тому подобное. Кстати, надо обратить внимание вот, для любителей эзотерики и каких-то интересных раскопок археологических, что большинство, я бы сказал так, огромное количество размещенных якобы фотографий в интернете, это всего лишь навсего очень хорошо и правильно обработанные фотографии, созданные из нескольких других фотографий. Естественно, что есть правда. Естественно, что есть то, что на самом деле бытует, существует. Но для того, чтобы скрыть это от жителей Земли, кто-то проводит очень активную кампанию фейковости, когда в очень большом количестве, в разы, в десятки больше, чем правдивые фотографии, вбрасываются левачки какие-нибудь, которые очень хорошо или не очень хорошо сделаны, чтобы просто забить эту платформу, чтобы люди сказали: «А, все это фейк», и не захотелось бы им разбираться, где правда, а где ложь. Вот это существует, это надо все, на мой взгляд, учитывать. То же самое и с ведическими писаниями, то же самое и с какими-либо движениями. Вообще в любой сфере жизни человека всегда находится то, что есть правда, но эта правда не всех в этой жизни устраивает. И они пытаются перехватывать управление, каким-то образом создавая свои делишки, создавая лживые представления, фейки и прочее. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны, будьте бдительны, товарищи. Как-то так. Ну, перейдем все-таки дальше, да, к следующему вопросу? Конечно, да. Итак, Аркадий Лысенко, вопрос в эфир. Сейчас в Казани темно уже в 17:00. В какое же время ложиться спать? Вопрос правильный и своевременный. Ну, как я уже показывал, опять же, вот согласно ведическим всем понятиям, которые до нас дошли, самое оптимальное время с переводом в современное отхода ко сну, это, грубо говоря, 9 часов вечера, 21:00. А А вот отложите оттуда 8 часов, пожалуйста, 5 утра. Время, когда можно просыпаться. А вы намекаете на то, что сейчас же большая часть дня будет темная. Совершенно верно. Поэтому это один из методов, почему нас называли медведями, почему у нас там медведь, этот тотем главный. Не потому что мы живем в такой структуре, где у нас очень много темного времени суток, ну, по сравнению с другим миром. И поэтому в это время вы уже проснулись, вы свои 8 часов, как говорится, отработали на восстановление, и просыпайтесь, и потихоньку, как такой сонный медведь, занимайтесь своими делами. Тут других вариантов нет. И те, кто живет в природе, вот сразу видно, что энергетика меняется в это время года. Действительно начинаешь такой, как говорится, изменяться и становишься больше похож на такого сонного медведя, но все равно это же не отменяет повседневной жизни, нет. Поэтому ну, 8 часов – это адекватный сон. Если у вас какие-то сверхнагрузки, есть такое понятие, что да, там, если проспать там, 11 или 12 часов, так ну, вообще будет ну, полное восстановление организма на клеточном уровне. Но это при каких-то сверхнагрузках. Если вы живете в городе, возможно, в это время выбирайте и такое время, чтобы отдохнуть 11-12 часов, опять же, в темное время суток. Потому что и раньше советские наши ученые, они для познания Вселенной хотели направлять телескопы не вверх, а в Землю. Именно для того, чтобы экранировали все излучения лишние, а получать только вот это нейтрино. Как я сказал, веды говорят, что оно взаимодействует с человеком. Поэтому пока Солнца нет, максимально можете получить высокие частоты, чтобы они взаимодействовали с вами. А время же 8 часов, сверхнагрузки, ну позвольте себе 11-12, если у вас такие возможности. Отход ко сну 21, нормальное, встать часов 5. Вы не будете нарушать этот ритм, придет и лето, и у вас будет все нормально. Примерно такой ответ. Понятно. Радуют меня наши зрители в канале YouTube, да и вообще и в чатах тоже слушатели. Переписка такая идет. Мобильные бани. Я знаю, почему этих инопланетян называют анунаками. Потому что они прилетают на Землю, тут к ним куча дикарей малорослых сбегается. Вот они аборигенам и кричат «Анунах!». Ну, типа, пошли, мать вашу, так. Вот так и закрепилось анунаки. Да. Ну, анунаки, напомню, это из Шумера. Те, кто пришли с неба, переводится примерно так. Давай дальше рассматривать. Да, почему это закрепилось вот сейчас, анунаков? Ну, это, наверное, тоже с шумерскими писаниями было связано. Все ожидали Нибиру. Ну, не все. Не все. Кто-то ожидал Нибиру, кто-то разочаровался, а кто-то понял, что произошло. Идем дальше. Антон. Крепкого здравия. Сейчас меняется полюса Земли. Заметил по Ериле. И энергетика тоже меняется. Многие говорят, что сейчас наоборот. Не спать на север сейчас головой. Что поведаешь? Ну, это выбор каждого. Сейчас многие не спят на север. Если взять... Вот я ведь не зря ходил по миру. Я надеюсь, что в эфире про белых богов Китая удалось показать, что так называемая великая чинайская цивилизация, она все время находилась за стеной и общалась только с нашими предками, как бы их ни называли. Хоть китайцы, хоть катайцы, хоть моголы, хоть тартары. А это я к чему? Потому что сейчас же мир заполонила другая, скажем так, информационная угроза. То, что было содрано и перевернуто под названием фэншуй. Вот как раз по фэншую надо спать вообще или на запад, или лицом на восход солнца. Возникает вопрос, а зачем? Восход надо уже встречать, бодрствовать. Зачем спать-то на восход солнца? Его встречать надо. И то же самое здесь. Смена полюсов или выравнивание полюсов – это разные вещи. Мы говорим именно про энергетику, которая входит и выходит. То есть повторяет энергетику человека. У нас пока мы энергетика входит на север. А значит, то же самое, как у нас в голове. Будете спать наоборот, ну, будут проблемы у вас с ногами. Это ваш выбор. В том-то и дело, что если вы спите, у вас же мы состоим из жидкости. Почему, как говорится, исторически все мои исследования вдруг вода, история, а потом уже сон? Потому что мы-то биологический кристалл жидкий. И у нас клетки тела в жидкость направляются на северный полюс, то есть как магнитная стрелочка. Если вы спите ногами на этот северный полюс, значит, они все будут смотреть вам на ноги. Значит, будет какие-то, чего-то будет не хватать в голове, а чего-то будет много в ногах. Чего? Энергетики. Вашей же энергетики. Будет застойное явление в ногах, будут проблемы в ногах. Будете спать сердцем на север, ну, значит, получите проблемы с сердцем и с печенью. Потому что вот я хочу показать еще раз этот крестик людям. Ваш энергетический каркас же человека, каждого из нас. Вот он, этот крест. Ведь представьте, у вас от ног до головы, ну, грубо говоря, 1,70 м, да, по-современному. А между сердцем и печенью, ну, сколько, 50 сантиметров. И вот вы легли сердцем на север. У вас же энергетика будет скапливаться, мало того, что ориентироваться, она будет скапливаться, вот сердце-печень. Но это ж не 1,5 или 1,7 метра, или 2. То есть в 4 раза больше у вас будет накопление в одном месте энергии, в том-то и дело. Вот почему это нельзя делать. Ну ладно, там телевизор посмотрел, за компьютером посидел. Но ведь речь идет про треть дня, ну то есть ночь, про треть, про 8 часов примерно нормальный сон человек. Ну пускай 6 у современного человека, который все время куда-то там бегит. Ну так все равно мы говорим практически про треть дня вы будете находиться в положении, которое не измените. Вот же о чем речь. Когда начинается день, вы начинаете двигаться, ходить, передвигаться, уже свет есть, все, это не принципиально. А когда ночь, вы же не меняете положение, вот в чем дело. И энергия ориентируется клетки, энергия начинает застаиваться. И люди получают же сейчас огромное количество проблем, не только раковых, но и сердечно-сосудистых. Они связаны не только с изменением давления, но и как раз с неправильным сном, то же самое. Наши предки этого не знали, они изначально встраивали себя во Вселенную. Мы же сейчас себе противопоставляем, вот и все. Вот такой ему ответ. Хорошо. Анжела Шимшур, вопрос. А что у нашей Земли есть верх и низ? У нашей? У нашей. У нашей есть все. Есть и верх, и низ. Есть и у человека верх, и низ, грубо говоря. Смотря как на это дело посмотреть. Понятно. Север – это верх или низ? Ну, север получается верх или наша голова. Потому что Земля, как мы знаем, она тоже живая. И вообще магнетизм, кстати, присущ живым объектам. Солнце – многополюсный магнит. И магнетизм говорит о том, что, кстати, могут быть же живые существа наподобие человека. Не человек, но наподобие. Так что это еще плюсик для жизни на Солнце, ну, на его поверхности. Хорошо, идем дальше. Владимир из Мытищ. Вопрос в эфир. Здравия, Виктор. Правильно ли я понимаю, что спать на матрасе, имеющем внутри себя сцепленная, словно фазированная решетка стальных пружин из прутьев и прутьев, является злейшим злом для организма? Вот это правильное замечание. Кроме одежды, как вы помните, все наши предки любили натуральные материалы и в спальных, скажем, своих принадлежностях, подушках, перинах. У них хоть металл имелся, но мы не замечаем как-то желание использовать металл. Причем, заметьте, металл, я не про медь даже говорю, не про серебро, а именно про металл типа железа. Действительно, так как у нас есть магнетизм, все эти металлические дела могут закорачивать, ну, как короткое замыкание делать, короче говоря, нашим магнитным полям. И поэтому действительно и подушка желательно, чтобы и все материалы наши для сна, они были натуральными, как сама кровать. И подушка была индивидуальная, и перина. Почему? Потому что, кстати, перья, она же воспринимает информацию самого человека. И если у вас синтетическое все, ну вы просто сами себя закорачиваете, не даете током нормально циркулировать. А если вы пользуетесь чужими подушками, там, перинами, значит, вы получаете информацию, которую тут человек же воспринимал, передавал, переживал. Если это ваши предки, ваши родственники, ну, это еще куда ни шло, потому что вы все-таки их ребенок. Если это чужие люди, то вообще могут быть нехорошие последствия, если это очень длительно. И вы можете воспринимать проблемы, энергетику других людей. Я уже молчу, что наш человек с широкой душой, потому что у него широкие, скажем так, биополя магнитные. То есть он может открывать эти свои способности, из-за чего усиливается энергетика. Почему наши не жили прям впритык, как, тем более развитые люди уходили из поселений, потому что у них уже, как говорится, их оболочки энергетические становились 100, 150, 200 метров. То есть широкая душа, оно именно отсюда. А в наших скворечниках современных энергетика фактически пересекается, закорачивается и не развивается. Это в том числе для этого они и построены. Как я говорю, именно вот они и делают. Мы ведь живем в системе саморазрушения. Вот она, эта система. Понимаете? Здесь вы не разовьете, здесь вы останетесь на том уровне, в лучшем случае, с какого начали. И действительно, металл, синтетика – это проблемы дополнительные. Вам же вместо того, чтобы получать здоровье, долголетие, молодость, вы занимаетесь саморазрушением, причем во всем, в том-то и соль. Такой ответ. Хорошо, идем дальше. Надежда Тужилина, реплика. А попросите сказать, какое расстояние до Солнца? Ты знаешь, какое расстояние до Солнца от Земли? Я, честно говоря, не могу его сказать, но если это намекание на то, что солнышко – это там фонарик рядом с Землей, то хотелось бы напомнить, что как раз сие не есть так. Все вот эти оптические эффекты как раз и связаны с тем, что есть Солнце, а есть и отражение Солнца, поэтому иногда мы можем видеть на небесах даже 2-3 Солнца. Какая-то часть отражается от Луны, появляются какие-то эффекты, которые людям непонятны, они там начинают, о, там 3 Солнца у нас, 3 Солнца, 2 Солнца, ну такое начинают вести. И даже когда Солнца и нету. Это как раз дополнительное отражение, Луна, Солнце и высшее светило проявляется. Не такое огромное, нет, оно имеет свои конкретные размеры. Эти размеры действительно, то, что там наука говорит, они примерно совпадают. А проявляться же оно начинает, когда свет доходит до оболочки, не от чего отражаться. Космос – это сверхпроводник. Когда же начинается материя, то, что мы зовем оболочкой Земли, атмосферой, разные сферы там, как только оно начинается, и начинаются проявляться эффекты линзы. Почему у нас становится тепло-то? И поэтому некоторые, о, смотрите, там, оно недалеко от Земли. Там. Да, недалеко от Земли оболочка, где проявляется солнечный свет, и мы там видим, говорим, вот, смотрите, оно там рядом. Нет, оно не рядом, это не лампочка. И космос есть, и вообще много чего есть. Так что его только надо открыть и увидеть, и всего лишь. Я отвечу за тебя, Надежде, что до солнышка от Земли или от Земли до солнышка примерно 149,6 миллионов километров. Ну, почти 150 миллионов километров. Дальше идем. Михаил, 44. Вопрос эфира. Здравия ведущим и всем слушателям. В современном мире люди трудятся до позднего вечера, а то и ночью. Спать ложатся за полночь. И когда хочешь поменять ритм жизни и ложиться спать раньше. Это плохо получается. Не засыпаешь. Как быть тогда? Вопрос очень правильный и своевременный, но это всего лишь подтверждает то, что говорилось выше. Нарушаются биоритмы. Я вам приведу пример своего предка. Вот своего. Простой человек. Он пережил две войны, революцию, две или три голодовки в наших центральных регионах. При этом смог родить 13 детей. Ну, не все дожили из-за войн, конечно, но сам факт. Он их всех воспитал, поднял, все это пережил и дожил до 92 лет. Он бы жил и дальше. Ну, просто было это село, нулевая, как говорится, медицина, на тот момент даже советская. И он, как говорится, умер 92 года. Я хочу обратиться к вам, современным людям, которые думают, что они высокоразвитые, живут долго, как утверждает наука. Кто-нибудь из вас, современных, вы серьезно думаете, чтобы смогли потянуть такие нагрузки? 11, 13 детей, парочку войн, в которых участвовал. Ну, он дожил до 92 лет и имел 13 детей. Пережил пару войн, пару голодовок, революцию, участвовал в них. Ну, сам факт, что он жил на земле, в доме, который был вписан в структуру земли. Понимаете, в чем дело? Он жил по циклам природы. А циклы современного человека и работа, так называемая, она направлена на уничтожение этого человека. Вот в чем дело. Что делать? Возвращаться к природным процессам. А работа ночью, она только усиливает разрушение ваше, поэтому она и оплачивается вдвойне. Такой ответ. Выход один – возвращаться в природу. Понятно. Идем дальше. Наташа Трофимова, вопрос в эфир. Здравия. Как понять, что Земля приняла? И что надо делать, чтобы приняла? Благодарю. Это, мне кажется, вопрос больше подходит для одной из передач, если такие будут. Как жить на Земле, вернее, как переехать на Землю? Или, может быть, как понять, что надо переехать на Землю? Как найти свою Землю? Как переехать на Землю? И как жить на Земле? Мне кажется, вот это, к этой передаче этот вопрос должен относиться. Ну, совершенно верно, потому что вопрос очень интересный, он не решается за секунду. Для того, чтобы куда-то переехать, надо понять, зачем это тебе надо, почему это нужно, и попросить, чтобы тебе дали эту возможность, иметь эту возможность, желание. И то есть это действительно передача, и может даже не одна. Ведь я на самом деле занимаюсь вообще-то общением с природой. Вот моя основная деятельность. Но я еще ни разу, ну, ни одного эфира о прямых таких, скажем так, направлениях не делал. Потому что такая тема огромная и объемная, что ее нужно просто охватить. И то не охватить всю не получается, даже на сегодняшний день. Так что это другие эфиры, совершенно другие. Угу. Хорошо. Так, вкратце, если ответить, как понять, что Земля приняла, то, на мой взгляд, все очень просто. Если вам хорошо на этой Земле, а Земле хорошо с вами. Когда и урожаи, те, которые вы планируете, очень хорошо произрастают, и все получается, как вы задумывали, и Земля расцветает. Когда паразитов меньше на Земле, где вы живете, когда соседи добрые, когда все идет так, как должно быть. Это означает, что Земля вас приняла, потому что вы сделали все как надо, а не просто как захватчик пришли на эту Землю. Идем дальше. Ну, это так, очень коротко. Вот что надо делать для того, чтобы это произошло? Вот это более интересный вопрос. Зоя Кукова. Здравия всем. Вопрос. Какие энергии зловредные живут в темных зеркалах? Так, ну-ка давай рассказывай, что там живет у нас в темных зеркалах. Ну, я думаю, вы же все люди грамотные, знаете, что существуют низковибрационные миры, высоковибрационные миры. Так что зазеркалье – это как раз прямой доступ, скажем так, в другие миры. А черные зеркала, которые сейчас в виде компьютеров, телевизоров, у меня такое ощущение, что они сделаны специально для воздействия, скажем так, на организм, который покинул сознание. Вот такой ответ. Я бы рекомендовал их вспомнить наших бабушек, которые новые телевизоры занавешивали. То же самое сделать и сейчас с плоскими телевизорами, компьютерами и так далее. Да. А то можно потерять и собственное тело, а кому-то его передать. Ну, это если у вас слабая энергетика, конечно. Угу. Хорошо, идем дальше. Михаил пишет: «Здравия, у меня всю жизнь плохой сон, вне зависимости от местонахождения. Что можете посоветовать и как заставить себя ложиться спать раньше?» Ну, тут только осознание. Осознание необходимости. И плохой как раз говорит о том, что вполне вероятно, вам нужно экранирование. Экранирование, я имею в виду, как в наших домах, которые делались из материалов, глина, дерево, которые не забирают энергию, а наоборот экранируют нас от других энергий, низковибрационных, которые на нас все равно пытаются навести. Вот недавно вышло видео, по-моему, на канале Валерия. Ну, я могу вам сбросить туда ссылку. Там как раз приводится рассказ о том, как проводили исследования людей, которые видели какие-то фантомы в советские времена, как их фиксировали. И вот там как раз, когда люди попадали в экранированные помещения, ну, то есть с изоляционных материалов, типа глины, дерева, там они, по-моему, специальную или фольгу применяли, что-то подобное, у них все эти негативные ощущения пропадали. То же самое и ко мне, например, когда приезжают гости из города. В городе они в прямом смысле, без каких-то переносов. Когда же они попадают ко мне, а я живу очень далеко от всех населенных пунктов, ну, больших более-менее, то они у меня засыпают, как убитые в 22. Ну, для городских это ого-го, это достижение. В городе же они не могут раньше 0 часа ночи уснуть. Пока с них всю энергию не выкачают, они не засыпают. Ну, это ваша же ситуация. Вот такой ответ. Я с тобой согласен в том, что заставлять себя нельзя. Если вы себя заставляете, вы делаете насилие. Организм и мозг, как представитель организма, насилие всегда возбуждает на противодействие. Тем более, что вам может быть непонятно, но зачем это делать? Вот если вам станет понятно, то есть вы осознаете, зачем это делать, для чего, тогда организм послушно будет засыпать с радостью, ложиться в это время, и все будет хорошо и замечательно. А пока вы себя будете заставлять, вы будете себя насиловать. А насилие — это не наш метод, это удел темных, удел тех, кто подчиняет себе все и заставляет что-то делать для них. Все-таки я надеюсь, что ваш путь — путь света. А это означает, что никакого насилия, в том числе и в первую очередь, над собой не должно быть. Идем дальше. Виталий Колесниченко. Нет ли связи между словами «сон» и «солнце», если в последнем выбросить букву «л»? Так взял, так. Все, уходи, ты нам больше не нужна. Не надо ничего выбрасывать, на мой взгляд. Но если вот без буквы «л», то «солнце», «сон». Что скажешь? Связь прямая. Прямая связь. О чем же речь? Букву «л» они выбрасывать не надо. Она, скорее всего, просто перепутана. То есть, скорее всего, нужно читать «сон людей это». То есть это устройство, которое обеспечивает наш, скажем так, правильный восстановительный сон. Но не путем нашего освещения, когда оно работает, а когда как раз оно находится за землей, то есть когда мы его не видим. Как я говорил, очень большое предположение, что речь именно связана с вот этими вот нейтрино, которые, ну, наука их называет нейтрино, наши называли по-другому, то есть они нейтральны, при помощи Солнца они транслируются, усиливаются, другие энергии Землей впитываются, а мы получаем сверхвысокие энергии, ну, нейтрино, названные наукой. А эти сверхвысокие энергии влияют на наше восстановление и способности. Я же говорю, поэтому хорошо их принимать, мы их в состоянии принять только когда нет лишнего. То есть света более низкого энергетического. Когда свет на нас светит, у нас идет химреакция. А нейтрино — это фактически, ну, очищение, восстановление вплоть до, как минимум, до уровня души. То есть это высокие энергии, как раз взаимодействующие с нами. Когда есть дневной свет, это все как бы получается как помеха. Когда дневного света нет, все, помехи сняты, и мы можем это воспринять. А мы не воспринимаем, потому что мы не спим, как вы говорили, кто в бар, кто в ресторан, кто на работу. Поспали там с утра и в 6 поднялись и побежали там на работу. Или наоборот, уснули в 3 ночи, в 12 дня проснулись, то все эти нейтрино проспали. А потом оказывается, что высокоразвитая цивилизация, а никто до 60 лет не доживает. Вот и все. Вот такой ответ. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Реплика в эфир от Подсолнуха. Север нашей Земли – это своеобразный родничок, по которому состоится мощнейший силовой обмен с центром нашей Вселенной. Я думаю, это хорошо объясняет, почему наши предки строили и спали в сторону. И дальше написано так: «Се-ве-ра». Три таких сочетания. «Се-ве-ра». Ну, у нас совершенно права, потому что наши предки нам оставили подсказки в самом языке. Ну, мы же знаем, что наша вера – это ведание Ра. А Ра – это как раз и есть этот первозданный поток. Это даже получается не энергия самого Солнца. Энергия самого Солнца получается – это Ха. Опять же, основываясь на наших данных, вот я показываю опять же этот крестик. Солнечная энергия – Ха. А наш мир, как вы помните, состоит из Рам – Ха. Ну, Ра как раз и есть от нейтрино, то есть первозданный поток. Мы его уже получаем в преобразованном виде, в виде энергии Ха. А когда солнышко заходит, мы как раз получаем энергию Ра, то есть первозданный поток нейтрино. А где максимальная эта энергия? Ну, наши предки оставили напоминание. Где? На Северном полюсе. Здесь сила. Ведание Ра, то есть сила всех энергий, знаний о всех энергиях изначальных или строение нашего мира. Вот оно и ответ, скорее всего, здесь же, в том же языке. И не зря мы обращали внимание на Даарию, не зря они там жили, не зря постоянно стремились туда, там и моголы оказывались, и все остальные. Почему? Все стремились вернуться, не просто так. Так что ответ правильный, он ответ и в языке содержится. Ты когда говоришь про нейтрино, то у Владимира из Мытищ сразу начинаются, так чувствую, судороги в пальцах, и он печатает: «Версия про нейтрино по своей сути близка к пятиглавам». Видишь, какой это раздражитель. Ладно, пошутили, идем дальше. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. «Здравия, Виктор! Я, как только стал спать на север головой, стал высыпаться, стали сниться вещи сны, прекратились кошмары. На утро периодически приходят мудрые мысли, иногда даже под запись, и много еще чего положительного». Сразу вспоминается анекдот про наркомана, когда ему в этом в угаре что-то такое виделось, и он, когда очухивался, не помнил, но помнил, что что-то гениальное ему снилось, да? И кто-то посоветовал: ну, возьми с собой, положи листочек бумажки там, это, и ручку, и что тебе будет там в голову идти, то и рисуй, то и пиши. Но он и записал, зарисовал. Потом, когда очухался, сразу к этой бумажке побежал, думает: ну, гениальное же написал, гениальное, сейчас вообще открыл там что-то великое, и читает: банан большой, а шкурка больше. Так, ну что скажешь по поводу, как стал спать Олег из Иркутска на север головой, и вещи, и сны стали появляться, и кошмары пропали, и мудрые мысли стали приходить, и много-много чего другого положительного, в том числе и под запись. Ну, я хочу сказать, что я этот аспект сна вообще не хотел трогать, потому что, в принципе, эти передачи были и на радио про вещи и сны, там, про осознанные сновидения, они уже были ранее. Но сам факт, что не хотел даже трогать тот факт, что сон – это фактически и есть микросмерть, то есть микросмена мерности для нашего сознания. То есть мы-то уходим. Голова у нас занимается обработкой данных для передачи в высшие миры нашего опыта. Тело должно заниматься самовосстановлением. А мы возвращаемся в тот мир, откуда мы пришли. И, скорее всего, возвращаемся через такой объект, как раз как Солнце. Потому что, как мы все знаем, весь мир — игра. То есть и этот мир, он эфемерный. Для нас он явный, но это сон. Сон, сон наяву. И вот эта связка тела, душа, дух, вот душа нам и позволяет накапливать опыт и безболезненно передавать его в систему дух, где мы и существуем, мы сами. Поэтому все вокруг нас — это и есть иллюзия. Иллюзия, которая работает на определенных принципах. И вот мы эти принципы и напоминаем. Да, это огромная космическая игра. Но сам факт, что ничего в этом удивительного нет. Вы вписали себя в эту игру, в эти природные процессы, и они у вас запустились. Потому что, я же говорю, те возможности, которые сегодня называют сверх, это ваши, наши возможности, которые в нас заложены. Мы их просто не используем или делаем все, чтобы они у нас не открывались. Вы вписались в природный процесс, они у вас открылись, вы начали видеть, больше понимать. Вот такой ответ. Хорошо, хорошо. Так, Зоя Гугу, прямо из чата читаю. Виктор пытается нас спасти от собственной глупости, но город так прикормил, да и на кого же его оставить? Да. Реплика в эфир от Павла Бокова. «Предлагаю нейтрино заменить на эфир или первичную материю, чтобы Владимира из Мытищи в дрожь не бросал». Да его и в дрожь не бросает. Пальцы начинают по клавиатуре клацать от того, что они не воспринимают, а мозгами управляют, то есть мозг не воспринимает. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. «Солнечный денек». Вопрос в эфир. Продолжение металлов, вредности. Медь все-таки носить или нет? То есть медь полезна для организма или не полезна? Ну, дело в том, что полезна, но не внутри же организма. То есть есть и лизать, и пить ее не надо. Запретите себе эти схемы. А вот использование меди — вопрос очень интересный, потому что напоминаю такую схему, как цилиндры фараона. Я еще напоминал ее еще в цикле про воду. Они использовали металлы, как раз используя, понимая магнитные свойства тела. Они эти металлы, которые имеют максимальный потенциал, брали в разные руки. В том числе это могла быть медь и серебро, хотя там есть как раз в той таблице Всерода более конкретные указания. И они тем самым повышали максимальный потенциал своего тела. Разность, огромные куски металла позволяли вот эти токи наладить, то есть поднять потенциал тела до максимального для того, чтобы жить много, и рост иметь, как говорится, неправильный по нашим современным меркам, и способности, и умственные в том числе, иметь. Есть некоторые исследования, которые говорят, что, как говорится, когда вы живете в доме в таком, нужно делать медную оболочку вокруг кровати для того, чтобы типа экранировать это все дело. Ну, это все лучше, как говорится, переехать на землю, все-таки дожиться до этого, до осознания. Правильный дом, и там уже медь в кровати не понадобится. А носить ее — вопрос зачем? Если есть там серебро, применять в лечебных целях, ну, это нужно пробовать. Мы все-таки не фараоны. Ну, должны знать, что есть такие схемы, они применяли, но опять же, они их могли применять и находясь в местах силы, так называемых, для усиления эффекта. А мы пока об этом слышали, но испытать это все, проверить, это нужно время, новые исследования. Может, у кого-то и получится. Надо это иметь пока в виду. Так что, ну, используйте, попробуйте. Может, медь приведет к каким-то последствиям, а может и нет. Я пока не готов это подтвердить. Я знаю, что вот есть такой Евгений Аверьянов, вот у него такие исследования, он там русские руны вроде как преподает, и он делится такими моментами. Хотите, зайдите в интернете, поищите. Это серьезный человек, ну, по крайней мере, потому что он делает. Я надеюсь, вы там найдете больше на это ответов. Я не пробовал, просто ничего не посоветую. Вот как ты относишься к теории, что слово «медицина» происходит от двух слов «медь» и «цинк»? Я отношусь правильно, потому что эти материалы имеют максимальный энергопотенциал. То есть если, грубо говоря, брать другие материалы, получается там потенциал, ну, грубо говоря, 10, а если взять медь и цинк, будет 100. Понимаете, в чем дело? То есть речь идет о высоких энергиях для тела, для синхронизации, налаживания тела. И в том числе можно серебро, а можно и цинк, потому что они в круговой системе, ну, как бы они рядом. А еще мед и ци наша, то есть можно перевести. То есть, а вообще, то есть профилактика и лечение, вот как переводится медицина на современный лад. Но вообще и медь, и мед, и все это имеет одни и те же корни. Все совершенно верно, надо в этом направлении дальше копать. Но у меня всего одна лопата, что накопал, тем и делюсь. Я так думаю, не так уж и мало, и так, в этой лопате перца больше, чем надо. Хорошо, не будем переперчать, чтобы специи не ударили кое-куда. Дальше. Ага. Реплика эфира от Владимира Змытич. Есть теория, что Солнце имеет форму цилиндра, который повернут к нам донышком. Эта теория прекрасно объясняет ваше непонимание того, что видимая корона очень яркая. Но у этой теории есть один минус. Я считаю эту теорию глупостью. Ну, если человек считает, хотелось бы увидеть его расчеты. Он просто сказал, что если уж объяснять, то с теорией вот этого повернутого к нам цилиндра донышком, но глупость, по его мнению. Алексей, я все прекрасно понял, я хотел продолжить, что он имел в виду. Дело в том, что он прав в одно. Все предметы, в том числе вот живые типа Солнца, Земли и других объектов, они физически не могут быть шарообразны. Физически. Вы спросите, почему вот они видны, круглые шары? Шар – это идеал. В нем отсутствует развитие. Понимаете, все, это идеал. Не может быть она шарообразна. Ни Земля, ни Солнце, они не могут быть такими. И поэтому они, скорее всего, близки к форме типа яйца. Почему у нас постоянно там яйцо, мировое яйцо, вселенское яйцо и так далее. Очень много этих эпитетов. А яйцо как раз добавляет им этот, скажем так, небольшой кусочек, который позволяет им продолжить развитие, чтобы опять достигнуть формы шара. И поэтому они постоянно находятся в движении, в вибрации. Мы не видим это, ну, физически, а видим это как... Все равно это искажение. На самом деле не такие эти предметы. Вот что можно подтвердить. Действительно, сие так. Цилиндр это, не цилиндр, что там такое? Это как раз тема новых исследований. Но сам факт, что все не так, как наука нам пытается втюхать. И поэтому у науки нет этих объяснений. Мы же пытаемся их найти, подтвердить, опровергнуть. Пускай это будет, ну, не всеми воспринято, но так ведь есть три типа восприятия. Этого не может быть. В этом что-то есть. И да, это все знают. Мы пока, ну, некоторые находятся на разных типах. Ну, поиск, он не предполагает сразу единичного ответа, но есть логика, которая подсказывает, что все не так. Вот такой ему ответ. Все не так, но все может быть. Хорошо. Идем дальше. Виталий Колесниченко. Заметил, что я сплю ногами на юг. Это нормальное расположение тела во время сна? Ну, пока да. Идем дальше. Юлия. И вопрос в эфир. Почему в полнолуние усиливаются экстрасенсорные способности и как Луна влияет? Предупреждаю тебя сразу. Юлия написала этот вопрос дважды. И первый раз, видимо, кто-то не передал к нам сюда. И она сказала, а вот затыки у вас в эфире происходят из-за того, что я злюсь. А когда я злюсь, ну и так далее. Так что поосторожнее отвечай, пожалуйста, Юлия. Она ведьма. Ну, то есть она ведающая мать, у которой 16 детей, я так понимаю, да? Круче. Она прям может порчу наводить во время эфира, сглаживать эфир, в смысле сглазить эфир, и эфир пропадает. Так что поосторожнее, пожалуйста. Будьте бдительны, товарищ. Это как в той газете, что с ошибкой было написано. Снимаю, запятая, порчу, да? Ну, ответ ей простой. Луна... чисто теоретически имеет свое излучение, чисто теоретически, очень низкое. Поэтому мы его не видим. А что мы видим? А вот как раз мы видим отражение светил. Каких светил? В основном нашего Солнца. Но бывают такие моменты, когда как бы Солнце и Луна в таких позициях находятся, что как раз от короны отражается свет других светил. Поэтому начинаются чудеса. Или два Солнца, или Солнце там, где оно не должно быть. В атмосфере Земли, подчеркиваю, появляется. И поэтому полнолуние из-за этого и уважали, потому что идет отражение. Это все равно солнечный свет, но отраженный, а значит искаженный. Искаженный уже самой Луной. При этом у меня, я вам показывал фотографию Солнца, саму Луну не трогал, но у меня хватает фотографии Луны, где видны в разное время, а это время постоянно совпадает с нашими праздниками. Ну, другие товарищи тоже их переняли, но они уже с Луной не связаны. А у нас они связаны с Луной, и она имеет постоянно проявляется во время полнолуния разная, скажем так, энергетическая оболочка, потому что она ж не одна, как и у человека она не одна, так и у Солнца не одна, и у Луны не одна. А в разное время, в разном положении, и она проявляется более высокая, более низкая, поэтому воздействие разное. Все зависит от положения Солнца и Луны. Чего там прям такого плохого, ну, я в этом не вижу, но это и есть отраженная энергия, да. Но энергия Солнца отраженная, искаженная. Есть некоторые друзья, что любят ей поклоняться. Все равно это энергия. Мы воспринимаем весь мир целиком. Есть разные энергии, ну, они наши, все эти части, энергии, части нашего мира. Вот и все. Понятно. Дмитрий Фурсов совет в эфир передает. Намного лучше стал высыпаться, когда стал использовать маску для сна. Всем советую. Это ответ тем, кто задал вопрос. Вот плохо сплю как-то. Что посоветуете? Вот Дмитрий Фурсов советует. Благодарю, Дмитрий. Идем дальше. Павел Боков. Вопрос в эфир. Работаю по сменам. Как можно возместить отсутствие ночного сна? Вообще-то никак. Все равно придется возмещать ночным сном. И вы же не можете работать постоянно ночью. Во-первых, это запрещено. Запрещено законодательно. Во-вторых, если вы будете так работать, ну, вы просто отдаете свою жизненную энергию, причем интенсивно. Я тоже когда-то так давно работал. Приятного мало. Возместить более продолжительным сном. Потому что, вы же понимаете, это как брать в долг у своего организма. Если ты, да, ну пускай у тебя даже такой, как говорится, режим, ты как берешь долг, но отдавать придется, причем отдавать с процентами. Или отдадите здоровьем, или будете высыпаться вот в темное время года, когда вы выходной. А вы ж вместо этого побегите решать дела семьи. Что ж, я не знаю всех этих процессов, знаю. Поэтому вы же сами решайте. Организм свое возьмет. Или по-хорошему, или по-плохому, и с процентами. Вот такой ответ. В общем, или по любви, или по печени. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега Зеркутска. Влияет ли отсутствие снов на личность человека? Если влияет, то как? И еще. Мне часто снятся сны о бывшей моей личной жизни. И хотя бывает, что сюжет сна отрицательный, но просыпаешься с добрым настроением. Ведь я же отдал часть своей души этим людям. Что думаешь про это явление? Благодарю. Это явление очень интересное, потому что оно говорит всего лишь о вашей жизни. А почему вам картины в вашей жизни, а чьей? Вашей же. А негатив, опять же, сны бывают разные. Иногда бывает так, что вам напрямую что-то говорят. Но в основном все это, скажем так, образное восприятие надо включать. И тогда вы поймете, что там, где негатив, наоборот, это образно, это позитив. Почему вы и просыпаетесь позитивом? Потому что подсознательно, ну, подсознание-то понимает, что там, грубо говоря, это в плюс, а не в минус к вашей жизни. Да, дополнительный опыт. А есть сон или нет? Сон есть всегда, просто не всегда человек его помнит. Вот вся разница. То есть мы всегда уходим в свою, скажем так, в свой мир. Просто мы не помним, есть люди, которые не помнят этот мир. И об этом была передача как раз на радио «Осознанные сновидения». Когда, как этим заниматься? Ну, очень интересно, советую посмотреть. Я думаю, в архиве радио она есть. Такой ответ. И правильно думаешь, в архиве радио она есть. Идем дальше. Реплика в эфир от Сергея. Явление сверхпроводимости при низких температурах из опытов, большими буквами написано, проявляется в металлах и некоторых соединениях, но не в среде космоса. Прокомментируйте, пожалуйста, как насчет термоядерной реакции, что это за явление, по-вашему? Спасибо. А вот тут пошли нюансы как раз. Опять же, на радио выступал Тюняев когда-то у вас. Так он высказал интересную фразу. Он высказал интересное понимание, что по расчетам их же ученых, они говорят, что космос твердый, ну, эфир, космос – это твердое тело. И вот тут как раз возникает закавыка. Нам, с одной стороны, космос пустой, а с другой стороны, космос – это твердое тело. А раз оно твердое тело, значит, и есть сверхпроводимость. Так что вот кто ее решит, ну, получите Нобелевскую премию. Нет никаких именно противоречий. Другой вопрос, как это связано, как это функционирует, и что возможность передвижения в твердых телах. Ну, под водой-то мы передвигаемся. Вода фактически тоже… Тело твердое, мы-то ее ощущаем. Но имеем же возможность передвигаться под этой водой. Имеем. То же самое и с космосом. Вроде бы ничего нет. Ну-ка, а как вы себе представляете ничего? Значит, что-то есть. Есть какая-то структура, решетка. Я вам показал силовые линии Земли. Но это ж не значит, что нет силовых линий космоса. Это не значит, что вот эти стержни и караваны НЛО не путешествуют по этим силовым линиям, которые там любят называть червоточины и так далее. Вопрос только в плотности, в соединениях, в возможностях, в скоростях передвижения. Вот и все. И вот, скорее всего, эти НЛО и совершают путешествия по сверхпроводимым линиям для ускорения скорости и превышения скорости света. В том же фильме НЛО «У поверхности Солнца» идет расчет, что НЛО передвигается, ну, где-то с двумя скоростями света, даже над Солнцем. А как они там движутся в караване, это вообще другой вопрос. И опять же, это не противоречит знаниям наших предков. Они не видели ограничения скорости света, они видели, скажем так, это первое ограничение. Потом уже пошел духовный мир. Почему у нас все время боги путешествуют на колесницах, вот, в виманах? Да потому что они уже используют законы духовного мира. То есть, а в духовном мире там потенциал, ну, фактически светом не ограничен. Я же вам говорю, он где-то по расчетам такой товарищ профессор Крикоров, он, ну, по-моему, так его и звали, Крикоров, он умер в 90-х годах, он рассчитал потенциал духовного мира, ну, где-то 10-80 степени. Это то, что он смог осознать, скажем. Он как раз изучал русские руны и все эти символы. Очень рекомендую его книги. Вот и посчитайте, скорость света 10-80 степени. А значит, и скорость передвижения, вы же прекрасно знаете, есть скорость света, а есть скорость мысли, которая вообще попадает сразу во все уголки Вселенной. Значит, скорость совершенно другая. Это еще одно подтверждение теории Крикорова и то, что знали наши предки. Ядерная же реакция тоже там интересна. Там все в соотношениях идет. И опять же, вы слышали такое выражение: «Мы дети Солнца». Действительно, мы дети Солнца, потому что все тяжелые элементы были продуцированы на таких телах, как звезды, Солнце. Или внутри, скажем так, звезд, ну, более потухших, которые находятся, эти кристаллы, внутри планет. Там реакция основана на взаимодействии первого элемента материального мира, который, опять же, синтезируется из ничего, подчеркиваю, то есть из духовного мира фактически он получается. И взаимодействует там со вторым элементом. Там даже указаны соотношения, есть эти исследования. Эти товарищи сегодня не могут эту реакцию повторить, не из-за массы они не могут повторить, они не знают этих соотношений. Интересно, прочитайте книги Вашкевича, он там дает эти, он там расшифровывает работу мозга тоже там слева направо, справа налево и дает, откуда это соотношение берется, какие элементы должны быть использованы. Так что читайте, знакомьтесь, может и выйдем на истину совместными усилиями. Все время у нас измерения приводятся с точки зрения нахождения на Земле. Земля имеет определенные качества, влияющие на все приборы, которые на Земле существуют. И замкнутое пространство космического корабля также влияет на что-то, то, что находится внутри него. Поэтому утверждать, есть сверхпроводимость в космосе или нету, на мой взгляд, на сегодняшний момент несколько преждевременно и опрометчиво, поскольку сверхпроводимость только на Земле была не так давно проявлена и даже до конца еще не изучена, и была она найдена вот в этих вот железячках, о которых идет речь. А в космосе, в общем-то, как-то мы, ну, по-серьезному-то и не были. Так болтаемся рядышком где-то, а по-серьезному туда еще и не забрались. Поэтому понять, как там все устроено и что там, еще пока нам предстоит. Так что я так несколько поостерегся делать такие заявления, что там нет сверхпроводимости. Мы еще не знаем и миллиардной части того, что есть на самом деле на Земле, не то, что там уж в космосе. И вполне возможно, мы не знаем тех самых энергий, благодаря которым существует все, как в явном, так и в неявном мире. Мы ограничены, и эта ограниченность накладывает ограничения на наше мышление, наше мировосприятие. Идем дальше. Вопрос эфира Дмитрия. Как спали супруги в древности, вместе или раздельно? Встречал информацию, что отдельно из-за того, что мужская и женская энергетика при этом перемешиваются и усредняются. Так ли это? Несколько в сторону уходит вопрос. Вроде бы сон про не сон, но чуток в сторону. Хочешь, разбирай, хочешь, на другой эфир переноси. Ну, он прав. Никаких запретов нет. Другой вопрос – положение супругов. То есть, кто слева, кто справа. Потому что вот это магнитные линии на примере человека. На украинской мове – чоловік, то есть мужчина. А женщина, у нее все наоборот. Поэтому она, есть и такие понятия, что женщина должна быть слева от человека. Тогда они усиливают друг друга. Если справа, они начинают друг друга закорачивать. Именно все связано с энергетикой человека. Действительно, муж и жена вместе, они составляют единое целое еще больше, чем каждый из них. И они друг друга усредняют, на каком бы энергетическом уровне они ни находились. То есть мужчина будет 10, или, а женщина 20, а вместе они будут по 15. Потому что, но с другой стороны, а с одной стороны, это правильно, и так должно быть. Но наш человек от нашей женщины, ну, отличается не очень сильно в энергиях. Это если брать другие виды и схемы. Но это есть такая тема, как говорится, идеальная пара. Я ее тоже не хотел трогать, потому что там будет перца еще больше, чем с анунаками. А ведь есть вся эта информация, и она, скажем так, еще горячей, чем даже это. Я вот, видите, уже вас меньше жалею, даю информацию такую, что современная наука вообще не знает и не слышит, и не хочет это видеть. Но без этого, без начала мы не выйдем на, по крайней мере, возрождение культуры. и понимание, и подтверждение ее. Почему у нас вера, то есть это не просто знание, это подтвержденная система, которая работает. И о ней надо говорить, потому что ну, находиться в таком состоянии на уровне животных, ну, пора уже заканчивать, уже время совершенно другое. Так что такой ответ. Понятненько, понятненько. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Современные ученые обнаружили в головном мозге ранее неизвестную систему очистки тканей от продуктов жизнедеятельности. Также еще, что во сне можно проходить обучение, и что эта система способствует лучшему усвоению информации, чем обучение наяву. Я отчасти подтверждаю эту информацию, так как стараюсь сведения, полученные во сне, использовать в жизни в яве. А ты что об этом всем думаешь, Виктор? Благодарю. Если речь идет про получение знаний, скажем так, из других миров, куда мы уходим, это про вещи и сны, просто про разбор снов, то это да. Если же речь идет там включить какой-то магнитофон себе на ночь, где там целый курс лекций прослушать, грубо говоря, то это идет не отдых и не обучение, а это истощение сил организма, потому что шумовое загрязнение, оно тоже будет организм, не давать ему включать все восстановительные процессы, и человек вроде бы спит, даже правильно может спать, а все равно он будет, как говорится, тратить свою жизненную энергию, не будет ее восстанавливать. Вот в чем проблема. Если же это все получено во сне, то это нужно понимать, использовать и осваивать, чем мы занимаемся в том числе. Угу. Далее Павел Боков, реплика в эфир. Солнце – это потому источник энергии, потому что это всего лишь место соприкосновения двух вселенных, откуда и истекает энергия, как перепад или градиент? Трудно что-то возразить, потому что действительно, почему только двух энергий? Множество энергий, поэтому он многополюсный генератор. А по ведам, он ярила у нас три светлые. Миры прави, нави, яви освещаемое. Уже говорит о том, что не все так однозначно. Так хочет представить себе наука. Так что такой ответ. Да, раз так, то получается там не упрощенное количество, а множественное. Ибо они между собой пересекаясь дают очень и очень большое количество, я бы сказал, бесконечное в понимании человека множество всего, все, что называется вселенными, мирами и так далее. Идем дальше. Тормоз фон Измур. Почему Солнце назвали Ярилом, а Землю Мидгард? Не по теме вопрос. Хочешь отвечай, хочешь не отвечай. Ну, как раз его так и назвали. Ло – это вместилище. А Яр – это как раз проявленное и непроявленное. Вот этот же буква Я, она и у египтян как раз есть. Вот этот глаз гора. Это же тот то, что у нас в голове находится, как он правильно называется, я уже забыл, гипоталамус или как он там, это железа, которая должна у нас расти, а у нас она в детстве растет, потом останавливается, сейчас она маленькая, сморщенная, потому что не хватает ей энергии. Вот эта связь проявленного, видимо, с непроявленным тем, что у нас внутри. А есть там такая картинка интересная, как там связано все это с Навью, Правью, Славью. Она как раз в славянских, скажем так, группах циркулирует. Поэтому и назвали вместилище того, что связывает проявленное, непроявленное и различные миры. Вот поэтому и Яр, Ила. То, в том числе Эл, это опять же человек, человек земной. А если бы люди были небесные, которых не хотят замечать, то читался бы не ло, а оук. Это же символ Л перевернутый. Это и есть символ оук. Космолюдей. Ничего там противопоставляющегося нет. Названия разные, а смысл один и тот же. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Приходит понимание, что наука – это такая же утопия, как и религия. Разбивая мелочи, докапываясь до сути, она закрепощает мышление людей и не дает им развиваться далее, учиться, совершенствоваться. Наука ничего не придумала нового. Изменилось сознание людей, и пришло другое понимание. Мир так и не изменился. Никогда, не тогда, когда доказали существование электромагнитных волн. Да и если бы и курево, алкоголь и телевизор, неправильные роды и лжематрица с детского сада, то и качество людей было бы совершенно другим. Что скажешь на выше написанное? Благодарю. Как ничего не меняется? Как раз нам повезло жить в те времена, когда все меняется. Но это не значит, что все поменяются. Кто-то останется в том положении, как и сейчас. Это личный выбор. На этом построена работа как раз Вселенной. Кто-то деградирует, кто-то остается на одном уровне, кто-то развивается. Кому-то интересно переход в новое состояние. Вы обратите внимание, все старые схемы не работают в науке, в политике, в искусстве. Ни в чем. Почему не работает? Да потому что изменилась вибрация Земли, изменилась энергетика, все меняется. И человек будет меняться вместе с ним. Приходят новые люди, которые уже люди новой эпохи. Индиго — это были люди переходного периода. Сейчас это детей называют кристаллами. Потому что они несут уже совершенно другую вибрацию. Вот они и будут это дело менять. Разрушать или созидать — ну, это вопрос уже к нам. Поможем мы им своим поведением и куда их направим. Они изначально чистые. А мы из них можем сделать людей, ну, таких, что в городах живут. Вот вопрос к вам только. Хотя бы не надо им мешать, они сами будут приносить в наш мир новые идеи. Так что вот такой ответ. Понятно. Далее тормоз фон Измир пишет. Можете пояснить, откуда появилась материя и как со всеми элементами? Она появилась из света. Для этого я вам и приводил вот тот символ всерода, то есть буквы О. Он все рождает. Он рождает водород, кислород, углерод. И названия там должны быть правильные наши. И поэтому таблица так называемых химических элементов, она рождается светом. Поэтому мы все дети Солнца, все эти тяжелые элементы рождены на Солнце. А потом они оказались и на Земле, и на планетах, на Землях, где они были применены нами. Мы ведь сюда приходим, как говорится, в чем? Ни в чем, одна душа. Все остальные элементы мы берем на Земле и в Землю же возвращаем. Давно уже нет такого, когда уже люди уходили в другие миры, забрав и свое физическое тело. Так что как получилось? Свет все это сделал. И раньше наши максимально использовали свет. Почему мы учимся вспоминать письменность, как она влияет, что она позволяет делать в химии, металлургии, а все ответы — свет, свет, свет, свет, свет. Свет видимый, невидимый. Почему все сооружения же выше 18 метров, различные, непонятного назначения, в том числе и культовые? Использование вибраций, света. Почему действительно, вот Алексей правильно сказал, что мы в космосе, фактически нас нет, а если мы вот вышли в какой-то космос, то уже появляются новые эффекты, новые возможности, их тянут на Землю, потому что на Земле их невозможно даже обнаружить и представить, что такое возможно, потому что мешает материя, низкие вибрации. А в космосе ничего не мешает, и поэтому такое освоение космоса ценное. И мы, люди космического масштаба, мы должны наводить порядок, осваивать Землю и идти дальше развиваться. Вот такой ответ. Здесь Владимир измотично писал, не только металлы, но и керамика. Это относилось к тому вопросу, когда мы говорили про сверхпроводимость. Так вот, если сейчас в эту тему опять всплыла, то надо себе представить, ведь в космосе раскаленных предметов намного меньше, нежели чем просто осколков метеоритов, какой-то пыли или чего-то еще. И если верить нашим ученым, они говорят о том, что там как раз холод космический, в котором все предметы охлажденные, а там есть и металлы, и керамика, и камушки, начинают обладать эффектом сверхпроводимости. А раз так, то из этого можно сделать далеко и глубоко идущие выводы. Это так, опять же, вброс, не более того. Идем дальше. Реплика эфира от Олега из Иркутска. «Никогда нельзя течь по течению, нужно по нему плыть. Действуй и будь спокоен». Так, перескочила. «Действуй, будь спокоен, синтезируй, совмещай мудрость и веселье. Жизнь – это борьба, борьба за жизнь. Всю жизнь в борьбе, как это уже от меня. До обеда с голодом, после обеда со сном». Да. Идем дальше. Павел Боков. Реплика эфира. «Все планеты – это как воздушные пузырьки в воде. Пузырьки в твердом эфире космоса, а гравитация – это ветер первичных материй, которые стекаются к этим пузырькам». Вот так вот. Идем дальше. Аркадий Лысенко. Вопрос в эфир. «Как же так? Женщина должна находиться с правой стороны от мужчины, чтобы он ее подпитывал, так как у нас правая рука дающая, а левая берущая, а не наоборот. Ну-ка, давай-ка ответь, почему вот так, а не иначе?» Ну, если быть честным, то до конца уже, то у нас более энергетический объект – это женщина. Она у нас более совершенная по одной простой причине. Потому что она что делает? Она дает новую жизнь. А новая жизнь – это уже не один человек, а два. Ну, хоть и один и маленький из них, но сам факт. То есть она априори должна быть сильнее, в том числе энергетически. И она же приводит эту жизнь, притягивает эту душу, скажем так, новую, из высших миров. То есть она связана с высшими мирами. Для этого нужны высшие энергии. Поэтому можно сказать, что женщина у нас более высокоэнергетическая. Это она нам дает, скажем так, энергии на свершение. Это их задача. Вот почему сейчас и проблема, основная проблема не в мужчинах, а в женщинах. Вы скажете, почему? Да потому что они более развиты во всех планах, в том числе и в энергетическом. Это как на предприятии. За все несет ответственность директор. Почему? Он там сверлил, строгал? Нет. Но он несет за все ответственность, потому что он выше всех. То же самое и с женщинами. За энергии женские она несет ответственность. Она. Не она дает правильное направление мужчинам. А у нас все женщины сидят на чем? На мужских энергиях. А мужские энергии – это совсем другие энергии. И они… Нет женственности, нет запроса на мужественность. Нет мужественности, ну и ничего нет. Женщины не найдут мужчин, мужчины – женщин, все виноваты, при этом ищут энергию, а ее нет. А она как раз усиление наступает, эффект резонанса, в том-то и юмор. Не зря вот эта схема «Янь плюс Цинь равно Славь». То есть объединение и усиление друг друга позволяет на Земле делать божественные миры. Ну, с помощью Солнца, связи Высшего и нас на Земле. Поэтому во всем виноваты женщины. Ну, это, конечно, шутка, потому что ответственность обоюдная, но сам факт. Чуть больше она лежит на женщинах. Я вам докладываю. Я очень редко, но приезжаю в город, миллионник. Я еду, я не вижу женщин. Потому что они все одеты в брюки. Это мужская энергия. Они сами себе делают проблемы. Но опять же, это все не просто так. Это время такое. Какую бы мы с вами область ни затронули, мы найдем все перевернуто с ног на голову. В том числе и здесь. Не женщина, не мы, мужчина должен давать женщине энергию, а женщина мужчине. А мужчина, наоборот, стабилизирует высокую энергию женщины. Скажем так, мужчина – это стержень, а женщина – это как раз поле. Вот какой ответ. Поэтому, по идее, справа. Ну, надо проверять. Если у вас получится по-другому, мало ли, расскажите и мне. Понятно, понятно. Еще три вопроса читаем. Ну, вот еще четвертое чувство к нам сейчас придет, и все, и заканчиваем. А ты знаешь, когда ты сказал, что мир перевернут, я понял, почему женщины в брюках ходят. Потому что если кверх ногами, то юбка оголяет кое-что. В штанах проще. Поэтому в перевернутом мире иное мировоззрение и иные одежды, которые позволяют в этом мире хоть что-то прикрывать. Мне нравится, есть, конечно, переписки. Когда ты сказал про свет, Зоя написала Кукова. Виктор так красиво сказал про свет всеродящий, тормоз фон из мира. Может, проведете опыт, сделаете из света элемент. А может, и сделаем как-нибудь со временем. Ну ладно, идем дальше. Последние вопросы зачитываю. Не будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Павел Боков, реплика эфира. Да-да, это подтвердят все космонавты, что на орбите проявляются необычные способности у всех космонавтов. Ну, дальше. Реплика в эфир. Сергей из Краснодара. На мой взгляд, наука – это ступенька развития, без которой в настоящее время люди были бы еще более невежественны, что, собственно, и происходит в современных школах. Наука развивается, и ошибки всегда были и будут. Благодарю. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Многие люди воспринимают не суть вещей, а ярлыки, стереотипы, повешенные на них. Психика такова, что ложь, кривда, даже если распознается человеком, то остается в подсознании и так или иначе влияет на действие индивида. Какая методика, Виктор, по твоему мнению, более всего подходит для нейтрализации этого яда? Естественно, при наличии желания на действие у самого человека. Благодарю. Итак, какая методика, по твоему мнению, более всего подходит для нейтрализации этого яда? Культура. Народная культура. Вот все ответы в ней. Все ответы в народной культуре. Вот как, что больше и лучше всего нейтрализует все эти яды. Все, что я вам рассказал, это не просто, как говорится, мне приснилось в вещем сне. Это все основано на данных современного мира, культуры и тому, что можно показать в наших условиях. Понимать, не понимать, воспринимать сам факт, что человек должен осознать, что он живет в системе саморазрушения. Есть система самосозидания. Все должно быть в меру. Эта мера саморазрушения закончилась в 2013 году. Все. Сейчас система самосозидания. Опять же, она вся в народной культуре. Но нельзя забывать, что народная культура прошла через огромный период деградации. Плюс там внесено много всяких, скажем так, неправдивых элементов. И все нужно проверять, доказывать, состыковывать на основании веры. Чистых знаний, которые работают в наших условиях. Поэтому, как правильно говорят, если наука отделена от религии, получается атомная бомба. Религия отделена от науки, получается инквизиция, массовое уничтожение тоже. Это нужно вместе объединить, чтобы получилась вера, то есть ведание, знания, проверенные, работающие на основании высших законов вселенных. Ни одно. Так что ответы все в народной культуре, в том числе и противоядие для всего. Хорошо, идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. Развратили наших женщин и уничтожили народ. Все просто. Ну да, по замыслу так и должно было быть, так и произошло. Хочешь победить народ, разврати женщин этого народа. Солнце, реплика в эфир. Здравствуй, Виктор. Вот это ты верно подметил. Сейчас уже лозунгом стало выражение «Во всем виновата женщина». Вот так. Ну и в заключение Олег из Боброва решил эту реплику к нам сюда разместить, чтобы ее зачитать. Есть закон Ома для закрытого участка цепи. И есть для закрытого, и свойства получаются совершенно разными. А есть для закрытого, ну, здесь как-то вот, наверное, для открытого, не знаю. Нашу Землю надо рассматривать как закрытый участок, но сколько открытых участков в космосе, мы не знаем, тем более и свойств некоторые там, свойств, которые там происходят. Все, что происходит в космосе и на других Землях, мы можем об этом только догадываться. Точно что-то посчитать невозможно, потому что нет необходимых условий для расчета. Олег из Боброва. Ну вот, в принципе, и все. Все вопросы до сего момента мы с тобой рассмотрели, озвучили. И пришло время нам подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста. Благодарю, Алексей, тебя, благодарю слушателей и зрителей за то, что выдержали нашу порцию перца, потому что мне уже, честно говоря, начало казаться, что там уже погуляли везде, там белые боги, да ладно, опять где-то белые боги. Я надеюсь, этого перца хватит для того, чтобы люди уже проснулись окончательно, начали искать ответы в народной культуре, начали понимать, осознавать, как строить свою жизнь дальше, чтобы не тратить огромные усилия свои же на свое же саморазрушение. Все то, что чрезмерно, то не здраво, поэтому это процесс не одного дня, но с чего-то надо начинать. Пускай не все здесь однозначно, для этого оно и дано, что эта информация должна была быть озвучена, подтвердят ее, опровергнут. Или новые исследователи пойдут дальше, глубже, шире, это другой вопрос. Но напомнить это было нужно, потому что все это касается всех и каждого. Мы не можем пройти мимо сна, не можем пройти мимо света, потому что это и есть основы нашего мира. А то, что все ответы находятся в культуре, наша задача их переосмыслить, подтвердить, проверить, что они в наших условиях работают, и взять самое лучшее из прошлого, чтобы строить новое будущее. Чем мы потихоньку и занимаемся, и предлагаем вам, как говорится, включаться потихоньку и в своей повседневной жизни, ну и новым исследователям, которые смогут это исследовать и продолжать давать ответы на те вопросы, на которые наука дать просто не в состоянии. Поэтому благодарю всех за терпение. Хорошо. Итак, я напоминаю, что сегодня у нас автор-сказитель Виктор Максименков. Мы общались по теме «Правильный сон – лекарство от всех болезней. Главные тайны солнца». И общались при помощи не только автор-сказителя, вернее, разбирали тему не только с помощью автор-сказителя, но и с помощью наших уважаемых зрителей и слушателей. Очень живая сегодня была переписка, очень интересные реплики и вопросы поступали в наш админский чат. Так держать, друзья мои, молодцы, потому что именно Народное славянское радио, это означает, что вы, как представители народа, я не буду искать лучшие представители народа, делаете то, что, в общем-то, должны делать все разумные люди. Общаться, учиться общаться, правильно формулировать свои мысли, задавать вопросы. И еще самое главное – уметь слушать ответы. Вот этого нам сейчас очень сильно не хватает. Очень много напряженности из-за того, что кто-то не умеет высказать свою мысль, а кто-то или не хочет, или не умеет выслушать и понять того, кто говорит. Потом недомолвки, неприятности – и рознь со враждою. Вот давайте от этого уходить. Будем вместе учиться делать себя лучше и делать лучше этот мир. Напоминаю, что по одному из современных календарей 8 ноября 2017 года среда, по одному из старинных, 8-й день месяца Новых Даров, 7526-го лета вторник. Заканчиваем сегодняшний эфир на такой доброй, хорошей нотке. Желаю всем добра. С вами был Народное славянское радио, Виктор Максименков, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.